Только три пассажира сошли с поезда на плохо освещенном вокзале Эореи. Двое из них растворились в пронизанный запах Амазона темноте прежде, чем красные хвостовые огни состава исчезли из глаз. Оставшись на перроне один, младший лейтенант Вилф Брим передвинул рычажок блока обогрева своего форменного мундира еще на одно деление и начал спускаться по покрытым изморозью железным ступенькам. Когда Брим добрался до нижней площадки, вся вселенная казалась ему замерзшей окончательно и бесповоротно. Под завывание ветра он попытался определить направление и двинулся, обходя лужи, в сторону едва заметной в темноте будки часового. Единственный потрепанный чемодан изрядно смущал его, он с головой выдавал его происхождение, а ведь он как-никак вступал в ряды имперского флота, что было бы совершенно невозможным для него до недавнего указа, в немалой степени обязанного своим появлением катастрофической нехватке офицерских кадров в результате шестилетней военной мясорубки верховного звездного главнокомандующего сэра Биорна Вайрода, согласно которому определяющим при поступлении на службу во флот сделался талант, а не происхождение. Дрожь пробирала его даже в теплом мундире с подогревом. Сквозь плотный слой низких туч пробивалось уже достаточно света, чтобы разглядеть на фоне предрассветного неба ряды низких серых зданий, скелеты полуразобранных кораблей и лес кранов над стапелями. Ближе к кромке воды бесшумно парили над неярко освещенными грави-бассейнами смутно различимые на расстоянии глыбы более или менее готовых судов, а силуэты других возвышались над верфями и достроечными стенками. Все стандартного серого цвета, за исключением редких пятен ржавчины или копоти. Огромные туши тяжелых боевых кораблей заслоняли от взгляда расположенный поодаль ремонтный комплекс. Как знать, может быть, рулевому корискрийцу выпадет шанс попасть на один из таких. Он выпрямился во весь рост, почти три ирала, и зевнул. Из туч сыпался редкий снежок, похоже, погода предвещала снежную бурю. Брим потянул носом воздух. Тот пах морем, озоном, машинным маслом и перегретой электроникой. В общем, эорейским космоверфям, одному из 15 строительно-ремонтных комплексов, почти полностью покрытой водой планеты Димас-Хевдон. Больше всего подходило бы определение «свалка», хотя 28-летнему Бриму они представлялись воплощением почти несбыточной мечты. Кадеты-однокашники, да и кое-кто из инструкторов, делали все от них зависящее, чтобы он не смог успешно окончить престижную Академию космонавигации в окрестностях Авалона, главной планеты Империи. Каким-то образом ему удалось преодолеть все это, вырвавшись из безнадежно нищего прозябания корискрийских имперских копей, и получить в результате назначение на эту окраинную базу имперского флота. Осторожно перешагнув через рельсы, тянувшиеся вдоль высокой ограды, он добрался наконец до будки у ворот и постучал в окошко, потревожив единственного обитателя, древнего ветерана, на груди которого красовались потемневшие от времени медали за какую-то давно забытую кампанию. Тот был высок, узкоплеч, с огромными руками, крючковатым носом, редкими седыми волосами и скорбными глазами человека, повидавшего слишком много вилфов-бримов, гордо вступающих на территорию базы, да так и не возвращающихся назад. «Раненько», — буркнул он, слегка приоткрывая окошко, чтобы принять документы, не пропустив при этом внутрь холодного ветра. «Не иначе первый корабль, верно?» Брим улыбнулся. Мотоциклы назад, на центральном вокзале Гимас-Хевдона, он и впрямь отказался от возможности спокойно выспаться, только бы побыстрее прибыть к месту назначений. «Да», — признался он, — «в некотором роде первый». «Ну что ж, все вы так», — вздохнул старый сторож. «Заходи-ка сюда, покуда я попробую найти, куда тебя определили. И ради бога, не открывай дверь шире, чем нужно». Пока Брим ставил свой чемодан у порога, а сам пробирался в вонючую, но теплую комнатку, старый вояка сунул его сопроводительные документы в приемное отверстие потрепанного пульта связи, служившего, кроме этого, для размещения полудюжины треснувших и не особенно чистых кружек. В воздухе над посудой появился шар-дисплей. Старик принялся рассматривать его. «Хм, да ты с Корискри!» — буркнул он, не оборачиваясь. «Помнишь, поди, нападение Анака, да?» Брим кивнул, хотя сидевший к нему спиной старик не мог этого видеть. «Потерял кого-то из близких?» Брим зажмурился. «Но почему людям обязательно надо спрашивать? Все, чего ему хотелось, это забыть. Даже по прошествии 6 лет неожиданное начало войны помнилось юноше так ярко, словно это было вчера. Накатывающаяся волна за волной тяжелые крейсера Облачной Лиги, смятение, жар, отчаянный крик его маленькой сестренки. Он тряхнул головой, отгоняя видение. «Всех», — прошептал он скорее себе, чем отвечая на вопрос. «Всех». «Извини», — пробормотал старик, — «я не хотел». «Ничего», — перебил его Брим, — «ничего». Воцарилось молчание, прерванное только очередным многозначительным «хм» старика. «Хм, Т-83, да?» По всей видимости, это замечание не требовало ответа, поскольку он забегал своими костлявыми пальцами по клавиатуре, пристально вглядываясь в мелькающие на шаре дисплея буквы и цифры. В конце концов он перевел взгляд на большую трехмерную карту у стены над продавленным креслом и показал на маленький квадрат. «Ты сейчас вот здесь, понял?» Брим подошел к карте. «Да, сэр», — ответил он, — «понял». «Ладно, тогда...» — грязный палец двинулся по карте. «Так, дай подумать. Ну да, Г-31». Он близоруко приблизил лицо к карте. «Г-31 и Б-19». Палец скользнул вниз и уперся в дальний конец острова. «Б-19», — объявил он. «Слышь, корискриец, твой свирепый стоит здесь. Грави-бассейн номер Р-21-34. Видишь?» Брим прищурился. Маленькие закорючки Р-21-34 чернели у одного из семи прямоугольных грави-бассейнов, окружавших полукруглую бухточку. «Вижу, спасибо», — отозвался он. «Оно, конечно, на своих двоих туда далековато топать», — заметил старик, почесав затылки. «Да только из центра управления туда никто не потащится, еще с метацикл, не меньше. А чтоб они сами за тобой послали глайдер, такого и представить невозможно. Ты ведь еще даже в команду не зачислен». Брим фыркнул. Он-то понял, что хотел сказать старый сторож. «Они ни за что не пошлют глайдер ради какого-то корискрица. Это мы уже проходили». Впрочем, старик улыбался вполне дружелюбно. «Слышь, корискриец, налить тебе чайку для сугреву», — предложил он. «Сядь, подождешь, пока начнется регулярное движение транспорта». «Спасибо», — улыбнулся Брим, делая шаг к двери. «Я лучше пойду прогуляюсь. Видите ли, не терпится посмотреть на судно. Р-21-34? Найду как-нибудь». «Ну да, конечно, дело молодое», — вздохнул старик. «Ладно, доберешься без труда. Держись только синих линий разметки, на них снег не ложится». Брим еще раз благодарно кивнул и шагнул за дверь на мороз. Снег уже укутал все еще спящий комплекс белым покрывалом. Стараясь идти параллельно светящейся синей линии слева от него, он заметил, что шаг его по мере удаления от ворот все убыстряется. Интересно, от холода или от волнения? По обе стороны дороги сквозь снежную пелену проглядывали очертания боевых судов, паривших над темными прямоугольниками грави-бассейнов. Те, что располагались ближе к берегу, были относительно ярко освещены. На палубах некоторых виднелись редкие фигуры, занятых работой матросов. «То-то они сейчас проклинают погоду и свое начальство», — с улыбкой подумал Брим. От этих проявлений хоть какой-то жизни он почувствовал себя не так одиноко в этой чаще темных корпусов, мачт, капосвязи и кранов. Другие корабли, сильно поврежденные в бою или частично разобранные для ремонта, темными, безжизненными телами парили над расположенными дальше от воды гравибассейнами в окружении демонтированных частей корпуса и громоздкого оборудования. При виде одного из них, особо поврежденного, Брима пробрала невольная дрожь. По пути с Авалона ему довелось стать свидетелем того, как один из кораблей охранения, старый эсминец под названием «Упрямый», напоролся на мину и буквально разлетелся в пыль. Ребята с этого корабля могут считать себя счастливчиками. Им удалось дотащиться до базы, когда их корабль в таком-то состоянии. Он тряхнул головой. Верно говорят, что все во Вселенной относительно. Он вышел к нужному месту неожиданно быстро. На ржавом железном щите красовалась надпись «Гравитационный бассейн Р-21-34». За щитом парили все 190 иралов эсминца Т-класса, КИФТ-83 «Свирепый». Он осторожно пробирался по каменным пирсам, почти не отрывая глаз от махины корабля. В янтарном свете гравитационных генераторов тени от нижних башен медленно перемещались. Порывы зимнего ветра покачивали корабль, притянутый к пирсам паутиной изумрудных якорных лучей. Едва видные точки аварийного освещения выделяли входные люки. Звездолеты Т-класса уступали обычным эсминцам в размере, да и в красоте, можно сказать, тоже. Зато скрытые под угловатыми бронелистами корпуса 4 кристалла Шелдона и 2 мощных антигравитационных генератора давали суммарную тягу по меньшей мере в 3 раза превышающую таковую у любого другого корабля такого размера. Это давало кораблю фантастические возможности ускоряться в досветовом режиме полета, а патрульные корабли обычно и не выходят в гиперпространство. И каждый ирал корпуса говорил о мощи. Верно, эта посудина не отличалась особой красотой, но в руках хорошего капитана могла, и еще как, поспорить с лучшими судами облачников. Угловатый корпус «Свирепуа» представлял собой веретено трехгранного сечения, напоминающее причудливые сабли воителей фуррогов из сектора Ктипш. Заостренный, как игла, нос тянулся примерно на четверть длины корабля, затем корпус плавно расширялся, здесь находилась носовая башня «А» с длинным стволом 144 миллииролового разлагателя. За башней возвышалась хмурая трехэтажная надстройка командирского мостика, накрытая как теплицей прозрачными панелями экранов гиперполя, необходимых для обзора в режиме сверхсветового полета, заметных только по отсветам бледного рассвета в лужицах растаявшего на них снега. Выносные крылья мостика нависали над палубой по обе стороны от надстройки. Массивные шары на их концах заключали в себе станции управления огнем 7 башен главного калибра. Расположенная примерно посередине оболочки гиперэкранов, встроенная мачта венчалась куполом антенны каппа-связи, позволявшей в силу причудливых эффектов тревисовой физики практически мгновенно устанавливать связь как в досветовом, так и в сверхсветовом режимах полета на огромных расстояниях. За мостиком примерно на треть длины корабля тянулись торпедные палубы с размещенными по бокам тупорылыми ботами, по 2 с каждой стороны. На плоской крыше красовался 5-трубный торпедный аппарат. Палубы служили для размещения ремонтных мастерских, необходимых при длительном патрулировании, основной боевой задачей, ради которой строился свирепый и однотипные с ним суда. Там же хранились торпеды. За надстройкой в самом широком месте палубы размещались башни W и W со 144 миллиироловыми разлагателями. Кормовая часть свирепого также заканчивалась заострением. Из справочников в Академии Брим знал, что корма имеет в длину 97 иралов, а в высоту только 21. Если не считать 4 круглых отверстий диаметром в 3,5 ирала, поверхность кормы была абсолютно гладкой. Каждое отверстие, сопло кристалла главного хода, было в настоящий момент закрыто от воздействия атмосферы Гиммас-Хевдена круглыми защитными створками. О размещении нижних палуб снаружи нельзя было судить. Заметны были только еще 4 башни с миллиираловыми разлагателями. Те, что располагались по левому борту, обозначались «В» — носовая, и «Z» — кормовая. Те, что по правому — «С» и «Y». С обеих сторон на крыльях мостика красовались авалонские иероглифы «Т-83». Сказать, чтобы все эмоции Брима сводились к восторгу, было бы преувеличением. Даже при всей своей суровой красоте корабль впечатлял не так, как крейсера или линкоры, исполинские туши которых виднелись на горизонте. Не величественный боевой конь, но рабочая лошадка. Брим вздохнул и напомнил себе, как ему повезло, что он попал хотя бы на такое судно. Мало кому из корискрийцев вообще удалось вырваться из шахт и копей. Пока он стоял так, глядя сквозь пургу на свой корабль, в надстройке напротив трапа, переброшенного на пирс, распахнулся люк. Из него появился рослый звездолетчик, постоял, привыкая к морозу, и поплотнее запахнул свой форменный плащ. Потом сунул руки в люк и вытащил швабру. «Закрой ты чертов люк, Барбиус!» — крикнул кто-то изнутри. «Есть, мэм!» — послышался лязг захлопывающегося люка. Огромный звездолетчик пожал плечами, включил швабру и принялся сметать с палубы снег. Как раз вовремя, чтобы столкнуться на верхней ступеньке трапа с Бримом и плывущим за ним чемоданом. Прежде чем вахтенный заметил его, швабра швырнула изрядную порцию снега прямо на ноги Бриму. Только тогда человек с крайне удивленным видом поднял глаза. Брим улыбнулся. Чего-чего, а такой встречи на борту своего первого корабля он никак не ожидал. «Доброе утро, Барбиус!» — произнес он так невозмутимо, как только мог. Барбиус обалдело вскинул руку в приветствии, выпустив при этом швабру. Та не упустила возможности швырнуть снег в лицо и на мундир Брима, после чего устремилась к краю палубы, за которым поблескивала вода. Барбюс и Брим машинально рванулись за ней и, столкнувшись, чуть не сбили друг друга с ног. В последний милитик Бриму удалось таки схватить урчащую машину и спасти ее тем самым от неминуемой гибели. Он выключил ее, получив в лицо последний заряд снега и пыли. По счастью, большая часть мусора попала все-таки в воду. И осторожно протянул ее также изрядно запорошенному вахтенному. «О, ах, благодарю вас, сэр!» — мрачно отозвался Барбюс. Брим сдержался. «Это мелочь, Барбюс», — произнес он, сплюнул в воду попавшие в рот каменные крошки и шагнул влево к люку. Барбюс сделал шаг вправо в стремлении пропустить его. Чуть не столкнувшись с ним, Брим поспешно шагнул вправо, одновременно с тем, как тот шагнул влево. Снова шаг влево, и Барбюс, в глазах которого читался уже откровенный ужас, опять невольно заступил ему дорогу. «Замрите, мистер!» — рявкнул Брим. «И не уроните опять швабру!» Барбюс застыл, чуть не свалившись через леер в воду. Насколько мог спокойно, Брим шагнул к люку и, взявшись за ручку, оглянулся на Барбюса. Тот все стоял по стойке смирно со шваброй в руке. «Можете продолжать», — скомандовал он и толкнул люк. Перешагнув через высокий порог, он закрыл люк за собой и глубоко вдохнул воздух, напоенный запахами звездолета. Озона, перегретой электроники, раскаленного металла, жареных водорослей, пота. И обязательным для любого военного корабля запахом политуры. Шагая по узкому коридору, он ухмыльнулся. Все военное пахнет политурой. В конце коридора сидела, уставившись в шар дисплея, дама в форме младшего офицера. Табличка на столе гласила: «Кристоба Мальдива, квартирмейстер». «Ну, Барбюс», — буркнула она, не поднимая глаз. «Что там у тебя еще?» начал Брим. «Вы могли бы занести меня в...» Мальдива сморщила длинный тонкий нос, но от созерцания дисплея не оторвалась. «Занести тебя куда?» — поинтересовалась она, порхая пальцами по клавиатуре. Цифры и иероглифы стремительно мелькали на дисплее. Брим дипломатично старался не читать их. «Что во имя Вселенной ты хочешь?» Тут взгляд ее упал на плащ Брима с крылышком младшего лейтенанта на левом плече. «О, Вселенная, простите, сэр, я не ожидала такого раннего визита», — она потупилась. «Обычно мы не спим так долго, а глайдеры...» «Все в порядке», — перебил ее Брим. «Я дошел пешком». Мальдива подняла глаза. «Да, сэр», — кивнула она с неловкой улыбкой. «Я вижу». Она сунула карту Брима в считывающее устройство и глянула на дисплей. Шар заполнился новыми цифрами и иероглифами. «Все вроде бы в порядке, сэр». Она сняла с полки старомодную тетрадь в красном матерчатом переплюте с вытесненной на обложке золотом эмблемой свирепого, атакующим быком Хиляга, вообще-то смертельно опасным хищником с планеты Юга-3 из Блимского Содружества. «Мы вас мигом оформим». Брим шагнул к столу и проставил в соответствующих графах необходимые отпечатки пальцев обеих рук. «Ну?» — улыбнулся он. «Так сойдет?» «Думаю, сойдет», — кивнула квартирмейстер, улыбнувшись в ответ. «Кают-компанию сами найдете? Она на этой же палубе. Ваша каюта будет готова через несколько циклов». «Спасибо, найду как-нибудь», — произнес Брим, стараясь, чтобы голос его звучал уверенно. Вообще-то в Академии он до посинения зубрил внутреннюю планировку всех типов кораблей, включая Т-класс. Но сейчас все представлялось ему каким-то незнакомым. «Мы сообщим вам, когда приготовим каюту», — пообещала Мальдива. «Чемодан можете пока оставить здесь». Брим поблагодарил ее, но чемодан захватил с собой. Просто чудо, как маленькое серебряное крылышко на левом плече меняет все, включая отношение к нему окружающих. Чтобы кто-нибудь на рудовозах у него на родине предложил приглядеть за его багажом? Никогда. Впрочем, сам по себе факт, что у него имеется хоть какой-то багаж, тоже говорит о чем-то. Дома все его пожитки уместились бы в кармане. Проходя по коридору, он покосился на сияющую медную табличку, прикрепленную к стене старомодными заклепками. К и Ф. Свирепый. Бестия некая верфь. Элеандор. Судя по внешнему виду, табличку полировали каждый мотоцикл. Значит, корабль в заботливых руках. Добрый знак, подумал он, и на всякий случай, подышав на нее, тоже протер рукавом и улыбнулся. Как знать, может, это принесет ему счастье. Найти кают-компанию оказалось легче, чем Брим опасался. По дороге он заблудился только дважды. Младший лейтенант открывал люк не без внутреннего трепета. Каких-то 6 дней назад вход на исключительно офицерскую территорию был ему заказан. С облегчением заметил он, что помещение оказалось пустым, и шагнул через высокий порог. На передней переборке красовался большой парадный портрет Грейфина IV, великого галактического императора, принца звездного скопления Регио, законного хранителя небес. Совершенно аналогичные изображения сияли блаженной улыбкой практически с каждой маломальски подходящей стены в империи. Помещение было беспорядочно уставлено изрядно потрепанными креслами, однако главным в нем являлся, несомненно, здоровенный резной стол с 10 стульями вокруг него. Стол был накрыт на 8 персон, перед 2 стульями приборы отсутствовали. В переборке за столом виднелось окошко в маленькую темную буфетную. Из этого окошка на него в упор смотрели 2 огромных слезящихся глаза. Кроме глаз имел место длинный, тонкий нос, а под ним кустистые белые усы. Теперь пришел черед Брима вздрогнуть от неожиданности. «Доброе утро», — выдавил он из себя. «Разумеется, доброе», — убежденно ответил обладатель белых усов. «Прошу прощения». «Насколько я могу судить, вы все молодежь, любите снег». Брим открыл было рот для ответа, но произнести ничего не успел, поскольку в кают-компанию в развалку вошел медведь с планеты Великая Содеска с молниями машиниста на лацкане формы. Вновь вошедший старший лейтенант, судя по количеству молний, мгновенно оценил ситуацию и тряхнул пышными, хотя несколько растрепанными бакенбардами. «Лейтенант Брим?» — поинтересовался он. «Так точно, сэр», — ответил Брим. «А это?» — он мотнул головой в сторону буфетной. Медведь улыбнулся. «А, это Гримсби, наш старший стюарт», — объяснил он. «С ним все в порядке, просто он глух, как пень». «Глух, сэр?» «Во всяком случае, за те полгода, что я здесь, он не дал повода заподозрить обратное». Брим обалдело кивнул. «Пусть это не беспокоит тебя, приятель», — посоветовал медведь. «Он и так всегда знает, что кому из нас нужно. А если ты захочешь чего-то еще, так можно самому пойти и взять». «А, да, ясно, сэр». Медведь ухмыльнулся, продемонстрировав длинные сверкающие клыки, каждый из которых был украшен маленькой алмазной коронкой. Любой уважающий себя медведь с Одески считает это совершенно необходимой деталью. «В общем-то, мое имя вовсе не сэр», — сказал он, протягивая огромную мохнатую лапу. «На родных планетах меня зовут Никлас Януар Урсис. Впрочем, зови меня просто Ник. Идет?» Брим пожал лапу. «Ник так Ник», — согласился он. «А тебе, похоже, известно мое имя». «Вилф Брим, точнее, Вилф Анзар Брим». «Кристоба сказала мне, что ты пошел сюда», — пояснил Урсис, вытаскивая из кармана дорогого мундира садескийскую трубку земпа. 6 сильных пальцев аккуратно набили ее зельем из маленького кожаного кисета, и он с ожесточением запыхтел, пока хагапоя не разгорелась ровным багровым светом, наполняя кают-компанию сладким тяжелым ароматом, вот уже столетие раздражавшим людей, товарищей по командам во всей разумной вселенной. «Не возражаешь?» — с запозданием спросил он, разваливаясь в одном из наименее хрупких на вид кресел. Брим улыбнулся и покачал головой. В принципе, хагапоя не особенно раздражала его. Впрочем, даже в противном случае это вряд ли заставило бы медведя отказаться от своего пристрастия, которое приходилось терпеть, ибо никто не справлялся с двигателями сверхсветового хода так, как медведи с Содески. Тем более, что аромат курящейся хагапои сводил с ума юных и не только медведиц. «Свежеиспеченный лейтенант, а?» — поинтересовался Урсис, блаженно закидывая ногу на ногу. Его высокие ботинки сияли как новенькие, словно он приготовился к строевому смотру. «Выпущен неделю назад», — признался Брим. «То есть ты хочешь сказать, что прилетел с Авалона на Амфитрите, так?» Брим прикусил губу и кивнул. Он и в самом деле прилетел этой ночью на большом транспорте, переоборудованном из пассажирского лайнера. «Конвой CXY-98», — подтвердил он. «Ходят слухи, что вас там здорово потрепали», — сказал медведь. «Потеряли больше половины транспортов», — кивнул Брим. 12 штук, кажется». «И большую часть сопровождения», — предположил медведь. Брим кивнул еще раз. «Да, слухи на Эорейском комплексе распространяются быстро». «Старый упрямо разлетелся прямо на моих глазах. Всего в паре кабельтовых по правому борту». «Кто-нибудь спасся?» «Не могу представить себе, чтобы кто-нибудь мог выжить в такой мясорубке», — ответил Брим. «Похоже, у них рванули все 4 кристалла одновременно. Там и обломков-то почти не осталось». Урсис задумчиво поднялся с кресла. Стоя, он абсолютно соответствовал садискийским стандартам. Мощный торс, рост чуть выше 3 эралов. Как у всех медведей, у него были короткие острые уши и тупой нос. Это помогало сохранять тепло в холодном климате родных планет. Он посмотрел Бриму прямо в глаза. «Два брата», — медленно произнес он. «Уф». «Мне очень жаль», — неуверенно сказал Брим. «Мне тоже», — пробормотал Урсис. Близорукие глаза хищника смотрели отсутствующим взглядом. «Впрочем, Хаксдафы всегда выбирает самого мохнатого быка, верно?» «Прошу прощения». «Так, старая поговорка с родных планет», — объяснил Урсис. «Мне не следовало обременять тебя своими горестями». Он положил лапу на плечо Бриму. «Твои соплеменники пострадали не меньше нас в первые рейды». Брим прикусил губу. «Деспоты вроде Негрола Трианского одинаково опасны и для медведей, и для людей», — заметил Урсис. «Так что никуда нам не деться, пока мы не разделаемся с ним. И с его трижды проклятой лигой, а?» Он задумчиво пыхнул своей трубкой земпа. «Весть о твоем прибытии опередила тебя, Карис-Криец. Многие из нас ожидали тебя не без интереса». Брим удивленно приподнял бровь. «Ладно, друг, нам еще предстоит поговорить о многом», — вздохнул медведь. «Увы, сейчас мое место в машинном отделении, и я не сомневаюсь, тебе будет приятно посмотреть на свою новую каюту. Думаю, она уже готова». Он кивнул в сторону люка. Брим обернулся. У входа стояла Мальдива. «Прошу вас, лейтенант», — пригласила она его. «Ладно, побеседуем потом», — пообещал Урсис, помахав им вслед. Несколькими циклами позже Брим стоял, оглядываясь посередине крошечной каюты, первой в его жизни, которую ему не надо было делить с кем-то еще. Роскошь, неслыханная для Карис-Крии и ее неуклюжих рудовозов. Впрочем, она досталась ему недешево. Ничего, по крайней мере в эту минуту он не сомневался, что она того стоила. Он успел лишь запихнуть чемодан под узкую койку, когда заметил засветившийся на двери дисплей срочной информации. «Да?» «Приветствие от капитана», — произнес дисплей. «Собеседование в ее каюте в 09:75 стандартного времени». Покосившись на свой хроноиндикатор, Брим увидел, что до назначенного срока ему остается еще больше 3 метациклов. «Хорошо», — ответил он, и когда дисплей погас, снова опустился на койку. Судя по всему, на борту Свирепова он был редкой ранней пташкой, по крайней мере во время стоянки на базе. Задолго до 9:75 стандартного времени Брим уже поднимался по крутому трапу на мостик. На ближайшем к трапу люке красовалась табличка «Капитан», а ниже, на прилепленной наискосок бумажке, было приписано от руки «Р. Г. Коллингсвуд, лейтенант-командер И.Ф.». Он подождал у люка, и почти сразу же к нему присоединился второй младший лейтенант с крылышком пилота на лацкане. Он был розовощек, пухл и не слишком весел. Туго затянутый пояс делил его фигуру на 2 колышущиеся при ходьбе округлости. И даже мундир, явно дорогого пошива, не делал его намного изящнее. «Фух», — выдохнул он. Голос его оказался неожиданно высоким для такой массивной фигуры. «Я уж боялся, что никогда не найду капитана в этом чертовом лабиринте». «Который час?» «Если вас тоже пригласили к 9:75 стандартного, вы успели», — утешил его Брим, посмотрев на хроноиндикатор, даже на цикл раньше. «И то хорошо», — буркнул лейтенант, переводя дух, потом неожиданно посмотрел на Брима с любопытством. «А вы, случайно, не тот младший лейтенант с Карис-Крии?» — поинтересовался он. «Он самый», — кивнул Брим, на всякий случай насторожившись. «Ха, на вид», — фыркнул его собеседник, — «самый обычный человек». По опыту Брим знал, что жители центральных планет Империи далеко не всегда понимают, что наносят обиду. И уж во всяком случае, сейчас было не время проучить этого недоумка. «Вы готовы?» – спокойно спросил он. «Всегда готов», – ухмыльнулся тот. Брим постучал в люк. «Открыто!» – послышался голос изнутри. Брим толкнул люк. Лейтенант-командер Р.Г. Коллингсвуд сидела спиной ко входу, вглядываясь в дисплей. В каюте негромко играла мягкая, незнакомая Бриму музыка. «Заходите», — пригласила она, не оборачиваясь. «Я сейчас». Брим вошел первым и неловко остановился посреди каюты. Музыка продолжала играть до тех пор, пока женщина не отключила дисплей и не повернулась в кресле, по очереди окинув взглядом прибывших. У нее был длинный нос истинной патрицианки, огромные глаза газели и мягкие каштановые кудри. Тонкие пальцы сплелись на колени. «Ну?» – спросила она. Младший лейтенант Вилф Анзор Брим явился для прохождения службы на корабле имперского флота свирепом, мэм, отрапортовал Брим как можно увереннее. В последовавшей за этим тишине он вдруг понял, что почти панически боится. Впрочем, не он один, его круглый коллега не смог даже открыть рта. Брим молча протянул капитану свою карту, повернув ее нужной для считывающего устройства стороной. Коллингсвуд прочитала напечатанное на карте имя, потом взяла карту у второго лейтенанта и, не глядя, положила ее на стол рядом с первой. «Так вы и есть Брим?» — спросила она, наконец нахмурившись. «Так точно, мэм». «Тогда вы, значит, Тиада», — обратилась она ко второму офицеру. «Джубал Видров, Тиада Третий», — запинаясь, ответил тот. «Савалона». «Ага», — также хмуро кивнула Коллингсвуд. «Было время, когда я знала вашего отца». Она замолчала и улыбнулась, как бы припоминая что-то. «Насколько я понимаю, вы оба только-только закончили курс в академии». «Так точно, мэм», — кивнул Брим. Его коллега продолжал молчать. Тонкий рот Коллингсвуд искривился в едва заметной усмешке. «Ну и как? Готовы вести свирепого в космос, сидя в командирском кресле?» — поинтересовалась она. «Я буду счастлив занять на вашем корабле любое предложенное мне кресло, мэм», — улыбнулся Брим. Только сейчас до него начало доходить, что капитан одета в поношенный свитер и короткую юбку, открывающую ноги в мягких, также изрядно поношенных сапогах. При всем этом она ухитрялась сохранять абсолютно капитанский облик. «Значит, это вы пилотировали те ужасные рудовозы, верно?» — спросила она. «Так точно, мэм». Брим снова напрягся в ожидании подвоха. «Хм...» — задумчиво протянула она. «Насколько мне известно, управление ими требует выдающихся летных способностей». Брим почувствовал, как его щеки вспыхнули, но промолчал, не найдя, что ответить. «Вы очень скоро сможете продемонстрировать нам свой талант, лейтенант», — снова улыбнулась Коллингсвуд. «А что вы, лейтенант Тиада, могу я посадить вас прямо сейчас в командирское кресло?» «Ну, капитан...» — пробормотал Тиада в полнейшем замешательстве. «Я налетал 300 мотоциклов. Ну, и на тренажере еще... Не знаю, право, могу ли я прямо вот так». «На свирепом вы быстро наберете полетные мотоциклы», — перебила его Коллингсвуд, чуть заметно нахмурившись. Потом ее нейтральная улыбка вернулась. «Ладно. Лейтенант Амхерст ожидает вашего доклада о прибытии. Он старший помощник. И, разумеется, вам надо доложиться лейтенанту Гоусуорси, когда он вернется». Гоусуорси — старший рулевой. Она еще раз улыбнулась и снова развернула кресло к дисплею. «Добро пожаловать на борт свирепого», — произнесла она, отпуская их. Брим шагнул к выходу первым. Когда он поднял ногу, чтобы перешагнуть через порог, Коллингсвуд еще раз повернулась в его сторону. «Кстати, лейтенант Брим», — произнесла она, глядя мимо Тиады. «Обращаясь ко мне, называйте меня капитан, не мэм». Она улыбнулась, на этот раз тепло, без подвоха. «Ничего страшного», — добавила она. «Так на всякий случай». Когда Тиада, так и не произнесший больше ни слова, исчез в глубине коридора, Брим, поразмыслив, решил первым делом доложиться старпому. Его он нашел в штурманской. Тот сидел за маленьким заваленным картами столом, уставившись в шар дисплея. «Лейтенант Амхерст», — вежливо осведомился Брим, покосившись на парадный мундир, небрежно брошенный на спинку кресла. «До сих пор звался так», — холодно откликнулся тот, отрываясь от дисплея. Амхерста отличали те же утонченные аристократические черты, что и Коллингсвуд, только подчеркнуто мужественные. Тонкий прямой нос, узкая полоска усов, безгубая щель на месте рта и вьющиеся золотистые волосы. Что отличало его от капитана, так это глаза. В то время как взгляд Коллингсвуд был полон живого интеллекта, эти глаза смотрели на мир тупым взглядом солдафона. «Ты не очень-то спешил с докладом, не так ли?» «Я был у капитана Коллингсвуд, сэр», — объяснил Брим. «Прибереги свои оправдания до того момента, когда я спрошу тебя об этом», — прорычал тот. «Лейтенант Тиада, как и положено уважающему себя офицеру имперского флота, доложил о себе сразу по прибытии. Он повернулся в кресле, не забыв поправить при этом безупречно отглаженные штанины. «Такие элегантные, доходящие до колен сапоги из мягкой кожи, как у него, Бриму до сих пор доводилось видеть только на картинках. Впрочем, всякие там выходцы из колонии никогда не знают, как и кому докладывать о прибытии», — вздохнул он, откинув голову и прицелившись в Брима своим длинным носом. «А уж вы, корискрийцы, тупее всех!» Брим сдержал свой гнев, и язык тоже. В принципе, ничего нового в этом не было. За годы, проведенные в Академии, он мог бы и привыкнуть к такому. «Ну?» – неожиданно спросил тот. «Что ты скажешь в свое оправдание?» «Я был у капитана», – повторил Брим, – «по ее приказу». «Ничего, ты у меня еще научишься, как себя держать со мной, корискриец», – рявкнул Амхерст с плохо сдерживаемой яростью. «Я не имел в виду ничего плохого, сэр», – ровным голосом произнес Брим, стараясь держать себя в руках. «Мне виднее, имел ли ты чего в виду или нет, младший лейтенант», — холодно прошипел Амхерст. Он сложил кисти рук шалашиком и некоторое время созерцал их, пока Брим молча стоял на вытяжку. «Надеюсь, я окажу экипажу добрую услугу», — сказал он наконец, в первый раз с начала разговора, посмотрев Бриму прямо в глаза. «Чем быстрее ты продемонстрируешь свои, так сказать, способности, тем быстрее мы сможем заменить тебя на кого-нибудь маломальски годного». Он повернулся в кресле и снова уставился в свой дисплей. «Только представьте себе», – пробормотал он, обращаясь к воображаемому собеседнику. «Корискриец с отдельной каютой!» Он покачал головой и пробежался длинными розовыми пальцами по клавиатуре. «Короче, вылет назначен на послезавтра. Вот ты и будешь вторым пилотом при взлете!» Он хохотнул. «Старина Голсуорси двое суток подряд не вылезал из казино, так что сейчас у него созерцательное настроение». «Ничего, он-то быстро выявит все твои... таланты». Почти дрожа от обиды, Брим продолжал стоять в дверях, ожидая продолжения экзекуции. «Можешь идти», — буркнул Амхерст, не оборачиваясь. «На то, чтобы поиграть в космонавты, у тебя еще сегодняшний вечер и весь завтрашний день. А потом скатертью дорожка, корискриец. Таким, как ты, не место в обществе джентльменов. Что бы там ни написал лорд Биорн в этом своем дерьмовом указе». Брим четко повернулся и потратил стремительно тающие остатки своей выдержки на то, чтобы строевым шагом выйти из штурманской. Прошло несколько метациклов, он утратил ощущение времени, а Брим продолжал сидеть на своей койке, уронив голову на руки и пребывая в настроении между убийственной яростью и бездонным отчаянием. Все снова. Кадетская школа, первые курсы академии – тем редким корискрийцам, что отваживались поступить в академию, приходилось быть во всем на голову выше остальных, чтобы их, по крайней мере, считали за людей. И главным оружием, которое использовали против них эти снобы из метрополии, был их собственный характер. Он тряхнул головой, в тысячный раз вспоминая свой разговор с Амхерстом, когда по люку его каюты загрохотал чей-то тяжелый кулак. «Вилл Фанзор, дружище, выходи! Пришел час расслабиться и оттянуться как следует в кают-компании!» «Короче говоря, самое время нализаться до чертиков!» За 28 лет жизни Бриму вряд ли приходилось слышать слова приятнее. В этот поздний час, когда дневные дежурные уже сдали вахту следующей смене, в кают-компании царил полумрак от клубов дыма Хагапои и было тесно от людей, набившихся в нее, казалось, со всей базы. Брим разглядел в толпе мундиры кораблестроителей, настройщиков бортовой электроники и офицеров всех рангов, вплоть до весьма высоких. Правда, большинство последних, судя по нашивкам, служили на других кораблях. И красивые женщины, вся комната была полна красивых женщин, молодых и не очень. Брим застыл, не в силах отвести взгляда от одного лица, с нежными выразительными глазами в обрамлении золотых кудрей, но его вывел из оцепенения Урсис, с медвежьей вежливостью, хлопнувший его лапой по плечу. В другой лапе он держал два больших бокала. По пятам за ним следовал еще один медведь. «Вот, Анастас Алексей!» – обратился Урсис к своему спутнику, слегка уменьшенной копией себя самого. «Позволь представить тебе нашего нового пилота, только сегодня занесенного в судовой список. Виуф Анзор, познакомься. Это наш величайший инженер и мой непосредственный начальник, лейтенант А.А. Бородов». Бородов стиснул руку Брима своей огромной лапой. «Брим?» – воскликнул он. «Но я ведь слышал о вас. Не вы ли лучший пилот из последнего выпуска Академии?» Брим почувствовал, что краснеет. «Очень рад познакомиться», — выдавил он из себя. «Ага, — взревел медведь, торжествующе повернувшись к Урсису. «Он покраснел! Значит, я прав!» «На белом снегу все кажется темным», — подхватил Урсис. Оба расхохотались. «Ну что ж, Вилф, Анзор», — продолжал Бородов. «Многие из нас ждали возможности полетать с тобой. В этот вечер мы поднимем бокалы за твои корискрийские рудовозы!» Он похлопал Брима по груди. «Знаешь, я ведь и сам начинал летать на этих космических монстрах. Много-много лет назад, когда ты был еще маленьким детенышем!» Он хохотнул. «Водить эсминцы по сравнению с ними – плевое дело, уж ты мне поверь!» Он неожиданно повернулся и ухватил за рукав изящную девушку в форме лейтенанта. «А, Анастасия!» – возгласил он. «Познакомься-ка с нашим новым пилотом, Вилфом Бримом!» «Эту красотку зовут Анастасия Фурье, Вилф», — добавил, подмигивая Урсис. «Она наш офицер по вооружению, хоть и кажется слишком хрупкой для такой мужской работы». «Но не слишком хрупкой, чтобы надавать тебе по морде, шовинистический медведь ты этакий», — улыбнулась Анастасия, потрепав его по мохнатой щеке. Ее голос был неожиданно высоким. Слова вылетали из нее с такой скоростью, что Брим удивлялся тому, что их вообще можно разобрать. «Даже флотский мундир сидел на ней так, что лишь подчеркивал все скрытые под ним прелести, а ее взгляд довольно откровенно намекал на то, что при надлежащем обхождении и благоприятных обстоятельствах эти прелести могут оказаться вполне доступны». «Вы оказались в плохом обществе, лейтенант», — хихикнула она. «За вами стоит присмотреть». Она собиралась произнести что-то еще, столь же обещающее, но внезапно исчезла, так же неожиданно, как появилась, подхваченная под руку неким улыбающимся командором. Насколько Брим успел разглядеть его нашивки с тяжелого крейсера. «Когда ты прекратишь стоять столбом, дружище Брим?» — дотронулся до его руки Урсис. «Я хотел бы, чтобы ты познакомился с нашим доктором Флинном. Он сохраняет нас живыми и относительно здоровыми, несмотря на все наши попытки добиться обратного». Офицер-медик оказался плотным, лысеющим коротышкой с красной физиономией и быстрой, хитрой улыбкой. Форма его, к счастью, не отличалась особенно дорогим пошивом. «Ксеркс О. Флинн, к вашим услугам», — пробормотал врач, пристально разглядывая Брима. «Вы выглядите просто ужасно». «Простите, не понял», — насторожился Брим. Флинн пожал плечами. «Я скоро помру от отсутствия практики, Брим», — сказал он с наигранной серьезностью. — «Эти чертовы медведи спаивают мой экипаж древесным спиртом со своей проклятой садески, не оставляя инфекции ни единого шанса. Может, хоть вы занесете с собой какую-нибудь завалящую заразу? Я слышал, что Старпом распространяет слухи, будто вы антисанитарны или что-то вроде этого». Все трое чуть не повалились со смеху, и Брим не сомневался, что уж сейчас-то его гнев прорвется наружу. И вдруг заметил разницу. Эти люди, или медведи, смеялись не над ним, но с ним. И прежде чем он осознал это окончательно, он уже сам смеялся. Смеялся в первый раз за много лет. «И на вашем месте я бы познакомился с этой лапочкой», — добавил Флинн, взяв за руку молодую даму, стоявшую спиной к Бриму. «София, детка», — обратился он к ней. «Я хочу, чтобы ты познакомилась с Вилфом Бримом, твоим новым сообщником». «Леди-пилот», — с улыбкой объявил Урсис, — «можешь себе такое представить? В первый раз за все время, что он пробыл на борту Свирепого, Брим ощущал себя в своей тарелке. Он повернулся и протянул ей руку. «Простите, я не расслышал вашей фамилии», — улыбнулся он, и сердце его тотчас же чуть не выпрыгнуло из груди. София разговаривала с девушкой, с той самой обладательницей нежных глаз и золотых кудрей. Он пробормотал что-то несвязное, пожал руку Софии и постарался не слишком откровенно пялиться на ее подругу. Когда же мелодичный голос произнес имя «Марго Эфервик», весь остальной мир перестал для него существовать. Если эта высокая, пышная юная леди и не была самой красивой девушкой во всей вселенной, то с точки зрения Брима она вполне могла претендовать на это. В ее глазах светился спокойный, уверенный ум. Правильный овал лица обрамляли золотые кудри, те самые, что привлекли его внимание в первый момент, а кожа ее казалась бы болезненно бледной, когда бы не яркий румянец на скулах. Когда она улыбалась, ее тонкие брови самым непостижимым, но безумно привлекательным образом хмурились. «Марго», — пробормотал он, — «какое красивое имя! Ее спокойные голубые глаза остались невозмутимыми, но прикосновение к его руке длинных пальцев показалось ему теплым и дружеским. «Мне имя тоже нравится», — произнесла она, «даже при том, что все говорят мне это». Брим, не отрываясь, смотрел на ее полные свежие губы и вдруг почувствовал себя застенчивым мальчишкой-школяром. Он даже боялся посмотреть ей в глаза. На левом плече ее куртки виднелась нашивка старшего лейтенанта и название должности. Руководитель секции сбора информации, технологический отдел. Впечатляющий пост для такого возраста. Даже ее мундир показался ему идеальным, что в миллионный раз напомнило ему о собственном, новом, но пошитом кое-как. Пока Флинн с Софией, как там, кстати, ее фамилия, болтали о чем-то, то и дело раздражаясь смехом, он еще раз встретился с ней взглядом. На этот раз безразличное спокойствие сменилось интересом. Или это ему только показалось? «Вы ведь новичок на свирепом, не так ли?» — поинтересовалась она. «Да», — ответил Брим, отчаянно желая найти какой-нибудь более умный ответ. «Я прибыл только сегодня утром». Она снова улыбнулась, нахмурив брови. «Вам повезло с назначением», — заметила она, окидывая взглядом кают-компанию. «Это счастливый корабль. Люди любят заходить сюда, пока он на базе», — она рассмеялась. «Мне кажется, они втайне надеются, что частичка его удачи передастся и им». «И вы тоже?» — с улыбкой спросил Брим. Глаза Марго засияли. «Я, наверное, больше других», — ответила она. «Я принимаю все крупицы удачи, что могу подобрать». Она пригляделась к крылышку на его лацкане. «Что заставило вас сделаться пилотом?» — спросила она. «О, до военной службы мне пришлось довольно много летать», — признался Брим. «Но если уж быть до конца честным, своей должностью я обязан скорее отчаянному положению, в котором оказалось Адмиралтейство». Их глаза снова встретились. «Возможно, вы и правы», — кивнула она. «Всем известно, что нужно быть безумцем, чтобы летать на этих рудовозах». Брим тяжело вздохнул. Похоже, его история была известна здесь уже всем и каждому. «Мне, как корискрийцу», — холодно ответил он, — «еще повезло, что я заслужил титул безумца. Именно он привел меня за штурвал звездолета. Большинство моих более нормальных соотечественников медленно погибают от лучевой болезни в трюмах». «Извините меня», — пробормотала девушка. «Я могла бы подумать, прежде чем говорить такое». Она взяла его за руку. «Я слышала о вас вчера вечером. Говорят, вы превосходный пилот». «Вам могли бы сказать также, что я еще и чертовски обидчивый корискриец», — сказал он с кривой усмешкой и тут же устыдился своей глупой обиды. «Вы меня простите?» «Вы-то в чем виноваты?» — она чуть покраснела. «Я не люблю свои слова. Да и они меня. Не смех, родившийся едва». Брим нахмурился, напряг память, потом улыбнулся. «Не шутку у огня», — продолжил он. «Не крик в толпе чужих людей». Ее внезапная улыбка, казалось, осветила комнату новым теплым светом. «Как вы знаете это?» — спросила она. «Звездный пилигрим», — сказал Брим. «Я знаю, наверное, почти всего о Ластора». Он чуть смущенно улыбнулся. «На рудовозах обычно уйма свободного времени, а старые книги стоят сущий пустяк». «Но ведь стихи сейчас никто больше не читает». «Насколько я вижу, вы читаете», — с улыбкой ответил Брим. «И я тоже. И мне кажется, нас двоих уже нельзя назвать никем». Теперь на ее лице появилось новое выражение. До строка Ластора такого не было. «А кого еще вы знаете?» «О, властелин вселенной безграничной, прими в подарок песнь мою, ведь я навеки пленник звезд твоих». «Это же одиночество Нондум Ламии», — сказала она с восторгом в глазах. «Угадали», — сказал Брим. «Песнь вторая». «А это ни сотни космолетов, ни даже всем эскадрам разом, и малой доли не занять твоих пространств, что помрачают разум». «Ага», — произнес Брим, снова сосредоточенно нахмурясь. Он поднял вверх палец. «Ну как же, Лацерта, Древний Рим, кажется». «След человека на планете — разрушение. Так стоит ли космос бороздить, коль так губительно твое движение?» Словно не находя слов, она только покачала головой. «Это прекрасно», — прошептала она наконец и неожиданно посерьезнее подняла глаза. «Так приятно знать иногда, что ты не совсем одна». Ее голос оборвался. Брим удивленно поднял брови. «Но я не понимаю», — начал было он, однако его перебил незнакомый командир в безупречно сидящем мундире. «Прошу прощения, лейтенант», — заявил он, не потрудившись представиться. «Мне пора проводить это юное создание в штаб». «Все верно, у меня назначена встреча», — сказала Марго, снова сделавшаяся отстраненно дружелюбной. «Я очень рада, что познакомилась с вами, Вилф». Их глаза встретились еще в последний раз, и какое-то мгновение оба не могли отвести взгляд. «До встречи», — прошептала она чуть хрипло, и прежде чем он успел ответить, уже пробиралась через толпу к выходу. Брим, как зачарованно, не стесняясь, смотрел ей вслед. Длинные стройные ноги в плотно облегающих брюках, маленькие изящные сапожки. «Эй, ты весь свой напиток расплескал, дружище Вилф Анзор», — вывел его из оцепенения Урсис. «Да, спасибо», — пробормотал он, тряхнув головой в не очень удачной попытке прийти в себя. «Вот эта девушка так девушка, это мисс Эффервик», — вздохнул Флинн. «Да вы и сами поди заметили, разве нет?» Брим почувствовал, что неудержимо краснеет. Он не сомневался, что выглядит со стороны дурак дураком. «Мне кажется, вам лучше восхищаться ею издали», — тактично заметила София. «Знаете, с кем ее связывает молва?» «С почетным командором Лакарном, бароном Таронским, ни больше, ни меньше». «Вот так всегда. Печально, но не без иронии», — вдохнул Брим. «Всю свою жизнь опаздываю». «Ну, возможно, все-таки не всегда», — утешила его София. «У вас еще целый день до встречи со стариной Голсуорси на мостике». «Она права, дружище, Вилф Анзор», — вмешался Бородов. «У тебя куча времени на то, чтобы освоиться со всеми этими игрушками, с которыми забавляетесь в полете вы, пилоты». Он хитро подмигнул ему. «Мы же не хотим, чтобы вы разочаровали нашего дорогого Старпома и иже с ним», — хихикнул Флинн. Брим медленно улыбнулся. «Похоже, я начинаю понимать кое-что», — признался он. Бородов дотронулся длинным когтем до белоснежного рукава Урсиса. «Будь то мороз или буря», — нараспев произнес он, — «тот медведь, что умней, всегда сохранит свою шубу сухой». Урсис поднял вверх мохнатый указательный палец. «Воистину так, друг мой Анастас Алексий», — торжественно произнес он. «Именно сухой и никак иначе». Ко времени, когда Брим вернулся в свою каюту, лицо Марго Эффервик стояло перед его глазами уже не так отчетливо. «Если он и научился чему-то за 28 лет жизни, так это не перепрыгивать через ступеньку. Всему свое время». За несколько мотоциклов до того, как пасмурный небосклон Гиммас-Хевдена начал светлеть, Вилф Брим поднялся на пустой мостик Свирепого. «Доброе утро, мистер водитель», — произнес он в пустоту, усаживаясь в правое кресло второго пилота. «Доброе утро, лейтенант Брим», — откликнулся механическим голосом водитель-компьютер. «Чем могу вам служить?» Брим смотрелся в черноту за экранами гиперполя. Давешний снегопад вновь сменился проливным дождем. Мокрая металлическая палуба блестела в свете паривших над ней фонарей наружного освещения, а дальше угадывались неясные силуэты спящих над другими гравибассейнами кораблей и окружавших их кранов. Инстинктивно, воздух на мостике был теплым и сухим, он плотнее запахнул свою куртку. «Симуляция, мистер водитель», — произнес он наконец. «Комплексная. Все системы». «Принято. Комплексная симуляция, лейтенант», — повторил водитель. «Правый пост управления в режиме симуляции». Изображения на дисплеях перед Бримом мигнули и сменились другими. «Специфические условия? Дополнительные вводные?» «Позже, мистер водитель», — ответил Брим, вчитываясь в показатели готовности к старту, сменявшие друг друга у него перед глазами. «Начнем с чего-нибудь попроще. Ну, например, ваш прошлый старт с Гиммаса. Информация о нем сохранена в памяти?» «Минуточку, сэр», — отозвался водитель. Экраны гиперполя помутнели, мигнули, потом на них появилось изображение пейзажа в пасмурный день. Судя по всему, старт проходил в море, в миле или около того от комплекса. «Нашел», — сообщил водитель. Брим окинул взглядом иллюзорный пейзаж, еще раз сверил показания на дисплее и осторожно опустил руки на пульт управления. «Мистер водитель», — произнес он, — «мы повторим этот старт с самого начала». Все это утро и значительную часть дня Брим опробовал систему управления Свирепого, отрабатывая взлет в благоприятных и неблагоприятных условиях. Как и большинство современных кораблей, эсминец использовал для перемещений в дослитовом режиме антигравитационные генераторы, включая свои кристаллы Шелдона, создававшие тягу и одновременно преодолевавшие эффекты релятивистской физики, только при полете в сверхсветовом режиме. Спроектированный специально для осуществления блокады и огневой поддержки десантных операций, звездолеты Т-класса оснащались двумя мощными гравигенераторами CR-258X, расположенными в центральной части корпуса. Эти двигатели сообщали кораблю способность разгоняться и маневренность при движении внутри планетных систем, где сверхсветовые перемещения лишены смысла. Потенциальные мишени сами либо разгоняются практически с нуля, либо тормозят. Третий, стандартный генератор, размещался под мостиком. Он использовался для создания дополнительной тяги при боевом маневрировании или при постановке на якорь. По мере того, как Брим усложнял программу взлета, водитель имитировал отказ антигравитационных систем на всех этапах выведения корабля в космос. Потом добавил к этому проблемы с управлением и прочие большие и малые напасти. К середине дня смертельно усталый корискриец напоминал мокрую мышь и чувствовал себя опустошенным как умственно, так и физически. Однако теперь он уже не сомневался в том, что сможет провести корабль через все, что может уготовить ему Вселенная. Конечно, в глубине души он понимал, что никакие симуляторы и тренажеры не способны дать реальный опыт. Однако полдня упражнений на аппаратуре эсминца и 2 года вождения неуклюжих рудовозов Q-класса по поясу астероидов в придачу давали ему кое-какую уверенность в себе и в корабле тоже. По сравнению даже с лучшими корискрийскими грузовиками, свирепый был тоже, что скальпель по сравнению с топором. «Очень даже ничего для рабочей лошадки», — подумал Брим, улыбаясь про себя. Даже усталость не могла заставить его выйти из-за пульта, хотя то тут, то там на мостике начинали светиться дисплеи. Системы корабля оживали по одной, готовясь к завтрашнему старту. Только когда двое старшим техников начали возиться с командирским пультом слева от него, он понял, что пора закругляться. «Мистер водитель», — объявил он, — «я кончаю тренировку». «Минуточку, сэр», — задержал его водитель. «Режим симуляции отключаю. Пульт второго пилота переключается на прямое управление системами корабля». Экраны гиперполя погасли, и за иллюминаторами мостика снова замаячила унылая панорама Гиммес Хевдена. Снова шел снег, и со свинцово-серых туч исчезли последние желтые отсветы, напоминавшие о существовании Солнца. Брим хмуро улыбнулся. Погода на Гиммес-Хевдене была настолько плохой, можно сказать, кошмарной, что даже убогая Корескрия казалась по сравнению с ним курортом. Он устало поднялся из кресла, но задержался на мостике, вглядываясь в снежную пелену. Со стороны верфи к их грави-бассейну приближались 2 желтых пятна — фары какой-то наземной машины. Аппарат свернул к свирепому и затормозил у трапа. Брим нахмурился, радуясь, что это не ему приходится спешить куда-то в такую погоду. Он собирался уже уйти в свою каюту, когда до него дошло, что на пирсе ничего не происходит. Глайдер продолжал парить под снегопадом, но из него никто не выходил. Все это начинало становиться любопытным. А что дальше? Словно в ответ на этот мысленный вопрос, на трапе показались 2 из команды свирепого, нахохлившись и поплотнее запахнув плащи. Пошатываясь под ударами завывавшего в снастях ветра, они сбежали на пирс. Судя по росту и сложению, одна из 2 фигур принадлежала бедолаге Барбюсу. Брим наблюдал происходящее уже с неподдельным интересом. Куда человек вроде Барбюса может отправляться на глайдере в такой вечер? Тем более, что до старта свирепого осталось всего несколько мотоциклов. 2 матроса тем временем подошли к глайдеру, продолжавшему неподвижно висеть в облаке поднятой им снежной пыли, и забарабанили в переднюю дверь, после чего из машины вылез весьма возбужденный на вид водитель, оживленно размахивавший руками и топавший ногами. Судя по всему, Барбюс не стал вникать в его претензии, а просто ухватил его за ворот, приподнял и подержал немного в воздухе. Это оказало на водителя благотворный, умиротворяющий эффект, и теперь все 3 заглянули сквозь открытую дверь в машину. Покачав головой, Барбюс исчез в двери только за тем, чтобы сразу же вылезти обратно, но уже с 4-й безжизненной фигурой на руках. 2-й матрос со свирепого тоже полез в машину, достал из нее форменный плащ, прикрыв им безжизненную фигуру и вроде как рассчитался с продолжавшим проявлять некоторые признаки беспокойства водителем. Покончив с этим, он повернулся и вслед за Барбюсом начал подниматься по трапу. Глайдер тронулся с места, развернулся и рванул по дороге обратно к верфи. Брим почесал в затылке. «Кто?» Он задавал себе этот вопрос и ужасался, так как в глубине души знал ответ. За 4 метацикла до намеченного времени старта Свирепова мостик все еще был пуст. Команда хлопотала в основном на нижних палубах, готовя корабль к полету. «Доброе утро, мистер водитель», — сказал Брим, усаживаясь в кресло второго пилота. «Сегодня мы проверим системы в деле. Никаких имитаций». Он работал без помех до тех пор, пока на дисплее связи с машинным отделением не появилась голова Урсиса. К этому времени почти все места были заняты, и мостик гудел от голосов. «Тебе что, не дают спать в твоей новой каюте?» — поинтересовался медведь с наигранной заботливостью. «Компьютер у меня в машинном отделении говорит, что ты проверил все системы пару тысяч раз», — он хихикнул. «А может, ты не доверяешь нашему водителю?» Брим слегка покраснел. «Мне кажется, что мне лучше постараться сегодня утром как следует, если я вообще хочу остаться здесь», — ответил он с усмешкой. Урсис тоже улыбнулся. «Ну, игра стоит свеч», — кивнул он. «Явно не дураком был тот медведь, что первым сказал. Первые впечатления помнятся дольше. Ты что, слышал это раньше?» «Да нет, я просто боюсь», — честно признался Брим. «Ну что ж, возможно, самое время немного помандражировать». На дисплее показалась физиономия Бородова. «Говорят, его подняли на борт на руках». Брим в упор посмотрел на старого медведя. «Гол Суорси?» — спросил он. «Его», — ответил Бородов. «В общем, говорят, он был хорош». «Значит, это его я видел вчера вечером с мостика», — сказал Брим. «Я не был уверен». Старый медведь, казалось, задумался о чем-то. Тем временем на мостике появилась София Пим, а за ней, как на буксире, брел пухленький Тиада, которого она усадила на откидное сиденье у стены. Глаза последнего заметно расширились, когда он заметил Брима в кресле второго пилота. «Ты можешь оказаться на том, что вы, люди, называете горячим местом, Вилл Фанзор», — серьезно сказал Бородов. «Мы уже видали его в такой ситуации», — вмешался в разговор Урсис. Брим улыбнулся и посмотрел на двух офицеров-инженеров. «Что вы затеваете?» — спросил он. «Ничего особенного», — объяснил Бородов с серьезной миной. «Просто мы с Николаем Януаревичем можем сделать вид, будто машины Свирепова вышли из строя. Вы, люди, в них плохо разбираетесь, уж извини». «Видишь ли, у нас многие в команде считают, что несправедливо подвергать тебя такому испытанию, Вилф», — добавил Урсис. Брим потупил глаза, борясь со своими чувствами. Он как-то не привык к имперским офицерам, которым не все равно, жив он или мертв. В конце концов он покачал головой, посмотрев сначала на одного, потом на другого. «Спасибо», — тихо ответил он. «Спасибо вам обоим. Но рано или поздно мне все равно придется пройти через это. Так что сегодняшний день ничуть не хуже любого другого». «Ты принял отважное решение, Вилф», — заметил Бородов. «Так или иначе, менять его уже поздно», — перебил Урсис, глядя на вход. «Вон идет гол Суорси». И, не говоря больше ни слова, содискийцы оборвали связь. Глава вторая. Проходя между пультами, лейтенант имперского флота Боспор П. Гоусуорси имел настолько уверенный в себе вид, что отдельные детали его внешности не могли испортить общего впечатления. Его лицо казалось высеченным из камня, хотя даже кустистые брови не могли скрыть несколько покрасневших глаз, светившихся, тем не менее, холодным умом. У него были коротко остриженные волосы и слегка отвислые щеки, смуглое лицо и тонкие губы. Рост он имел более или менее средний, а его мундир, в общем-то чистый выглаженный, все же сохранил почти незаметные следы грязи. Подойдя к пульту управления, он небрежно кинул куртку в сторону, а сам уселся в кресло. Брим, не двигаясь, следил за ним уголком глаза. «Мистер водитель», — произнес Гоусуорси. «Доброе утро, лейтенант Гоусу. Я хочу проверить все контрольные системы», — перебил его Гоусуорси. «Альтиметры?» «Проверены», — доложил водитель. «Настроены и перепроверены». «Готовность двигателей?» «Проверена. Готовность 100%». «Гравиметры?» «Проверено. 44, 500 GO и GH». «Что это ты заладил свое чертово «проверено»?» — взорвался Гоусуорси. «Проверка систем уже проведена, лейтенант», — ответил водитель. «Мы готовы к запуску генераторов». «Кто этот черт бы его подрал, проводил проверку?» «Лейтенант Брим, сэр». «Брим? Что еще за Брим?» «Младший лейтенант Вилф Брим», — ответил водитель, — «в кресле второго пилота. Стартовые частоты 92. 1.38, 1.51», — перебил его Гоусуорси. «И брось это свое, проверено». «1.69.5», — ответил водитель. «4.8.04». «170 тысяч, лейтенант», — откликнулся водитель. «Отклонение в пределах нормы». Голсуорси помолчал, хмурясь. «Ясно», — буркнул он наконец. «Все в порядке. Конец проверки можешь отменить. Начнем предстартовую сверку». «Предстартовая сверка также произведена. Лей?» «Я, кажется, внятно сказал. Предстартовая сверка, мистер водитель. Ну?» «Стартовое давление 91.40. Субгенератор включен», — покорно сказал водитель. «Гравитационные тормоза?» «Включены». «Капа-связь?» «В готовности». Голсуорси снова замолчал. «Перейдем к...» «Нет, ну ее...» Не поворачивая головы, он произнес краем рта. «Ладно, Брим, или как вас там? Если вы считаете себя таким чертовым спецом по проверкам систем, может, вы хотите еще и вести эту железяку сами?» «Это было бы замечательно, сэр», — ответил Брим, также не поворачивая головы. На самом-то деле сердце от волнения выпрыгивало у него из груди. Каменное молчание Голсуорси казалось ему бесконечным. Он отчаянным усилием заставил себя расслабиться, глядя сквозь гиперэкраны на дождь и небо в рваных тучах. Должно быть, все глаза на мостике, не отрываясь, смотрели на него. В конце концов, Голсуорси повернулся в своем кресле. «Значит, умник!» – прорычал он. «Только-только из-за парты и думает, щенок, что умеет водить корабль? Ах ты! Руки так и чешутся позволить тебе сделать попытку, чтобы выставить в зашей, когда ты обделаешься». «Я готов, лейтенант», — тихо произнес Брим, не отрывая взгляда от гиперэкранов. «Вам стоит только приказать». Краем глаза он увидел смену выражений на лице старшего рулевого. Сначала удивленное оцепенение, потом холодную ярость. «Ты сам напросился, Брим, твою...» — процедил Голсуорси сквозь зубы. «Принимай управление». Он откинулся на спинку кресла и демонстративно сложил руки. В первый раз за время разговора Брим повернулся и посмотрел в лицо исходившего желчью типа, его непосредственного начальника. «Как вам будет угодно, лейтенант», — спокойно сказал он. Голсуорси фыркнул, ухмыльнулся и положил руки на клавиатуру. Потом замер и снова повернулся в кресле. «Что ты сказал?» — выдавил он из себя. «Я сказал, как вам будет угодно, лейтенант», — повторил Брим. Лицо Голсуорси помрачнело. Глаза почту совершенно скрылись под кустистыми бровями. «Ты хочешь сказать, ты и в самом деле собираешься?» – пробормотал он. Ответ Брима явно оказался для него полной неожиданностью. «Ну, если ты космонавт, то я…» Он запнулся, судя по всему, в поисках подходящего эпитета. «Что-то мне не верится, что вы действительно собираетесь договорить эту фразу, лейтенант Голсуорси», – неожиданно вмешалась в разговор Коллингсвуд. «Разумеется, вы никогда не доверите управление кораблем человеку, в чьей компетентности сомневаетесь, ведь так?» Старший пилот вздрогнул от неожиданности. «Когда вы?» – зарычал он и тут же прикусил губу. «Прошу прощения, капитан», – произнес он совсем уже другим тоном. «Я… «О, продолжайте, пожалуйста, лейтенант Голсуорси», – приказала Коллингсвуд. «Ничего, капитан», – промямлил Голсуорси. «Право, ничего». «Отлично, мистер Голсуорси», — ответила Коллингсвуд. «И я весьма рада тому, что вы сегодня работаете в тесном контакте со старшим помощником». «В контакте?» — встрепенулся Амхерст. «Ну, конечно», — с невинным видом ответила Коллингсвуд. «Не вы ли предложили дать лейтенанту Бриму возможность продемонстрировать нам, что не зря он окончил академию лучшим пилотом на курсе?» «Лучшим», — поперхнулся Амхерст. «А, ну...» «Да, разумеется, капитан». Он повернулся к Голсуорси. «Ведь мы, лейтенант Голсу, вопросы вашего сотрудничества мы обсудим в более подходящее время, джентльмены», — нетерпеливо перебила его Коллингсвуд. «А пока лейтенант Брим готов переключить управление на свой пульт, так, лейтенант?» Брим кивнул. «Так точно, капитан», — спохватился он. «Мистер водитель», — поспешно, пока никто не передумал, скомандовал он. «Переключите управление на правый пульт». Голсуорси вскочил, раскрыл глаза и рот и повернулся к Коллингсвуд. Но было уже поздно. Прежде чем улечься спать накануне, Брим отдал водителю все необходимые распоряжения, так что переключение управления прошло почти мгновенно. «Предстартовая проверка завершена, лейтенант Урсис», — произнес Корискриец, обращаясь к темному шару дисплея, в котором снова показалась голова содискийского медведя. «Включить генераторы». «Правый антиграф!» — быстро откликнулся Урсис. «Первую включаю, волновод закрыт!» Где-то в глубине корабля зародился глухой рокот. «Вторую включаю!» Рокот усилился. «Волновод открыт!» Брим не сводил глаз с приборов. Антигравитационное давление росло. Рокот сменился низким гудением, скорее осязаемым, чем слышным. Гудение быстро нарастало. «Показания, мистер водитель!» – произнес он. «Давление в норме!» – подтвердил тот. «Плюс 9, плюс 12, плюс 15. Стартовое давление, лейтенант!» Урсис подмигнул Бриму с дисплея. «Генераторы левого борта!» – доложил он. «Первую включаю, волновод закрыт!» Новый рокот смешался с гудением работающего генератора. «Вторую включаю, волновод открыт!» Теперь гудение работающих в стартовом режиме генераторов отчетливо слышалось и на мостике. «Левый борт, давление в норме!» – доложил водитель. «Плюс 15, второй генератор готов, лейтенант Урсис!» «Третий генератор!» – спокойно сообщил Урсис. Тональность гудения изменилась, сделавшись чуть выше. «Все генераторы в стартовом режиме», — доложил водитель. «Корабль твой, Вилф», — объявил Медведь. «Маршевые двигатели готовы, ждем приказаний». «Спасибо, Ник», — ответил Брим, отчаянно избегая встречаться глазами с как громом пораженным Голсуорси. Он бегло считал дюжину главных показаний приборов, все в норме. Временно успокоившись, он чуть расслабился в кресле. «Мистер Амхерст», — обратился он к не менее ошеломленному старпому. «Корабль к старту готов». «Тогда чего мы ждем, старпом?» – послышался голос Коллингсвуд. Брим вперел взгляд в залитые дождем гиперэкраны. На пирсе появилась большая гусеничная машина, вставшая прямо перед заостренным носом свирепов. Из ее кормового отсека выдвинулись три огромные линзы янтарного цвета и разместились так, что Брим видел только одну из них. Свет в них вспыхнул раз, другой. Брим опустил руки на панель управления. «Связь с наземным управлением в норме», — коротко доложил он. «Всем службам приготовиться к старту», — скомандовал Амхерст. До Брима донеслись гудки из всех отсеков. «Всем вахтенным занять места согласно расписанию». На передней палубе вспыхнули швартовочные огни. На соседнем дисплее вспыхнул сигнал, означающий, что швартовые команды заняли места. На мостике шла обычная предстартовая перекличка. По меньшей мере 10 систем, независимо друг от друга, проверяли, все ли в готовности. Со своего поста у задней стены ходовой рубки Мальдива торопливо говорила что-то в микрофон внутренней связи. «Проверка аварийных систем! Проверка аварийных систем! Проверка!» Тут внимание Брима привлекло какое-то неясное движение в бухте. Показалось? Нет. Вон, снова. Почти невидимое в потоках льющей с неба воды – к берегу двигалось какое-то светящееся пятно. «Приближающийся корабль в зеленом, желто-зеленом секторе», — доложил матрос, дежуривший за центральным пультом. «Отлично», — отозвался Брим. «Я прослежу за ним». Через несколько тиков за светлым пятном начала угадываться темная масса, быстро надвигающаяся и превращающаяся в угловатый силуэт. Из мрака вынырнули сначала антенна КАППА связи, потом надстройка, а потом и весь корпус, паривший в 20 иралах от беснующейся поверхности воды. Брим разглядел на рубке иероглифы А-45. Это был сравнительно новый класс больших эсминцев с мощной защитой, часто встречавшихся в последнее время. Именно они сопровождали конвои с наиболее ценными для империи грузами. Над мостиком эсминца мигал знак, означавший, что на борту находится командующий эскадрой. «В общем, солидный корабль». И он направлялся, вздымая тучи ледяных брызг, работающими на реверсе генераторами, к тому грави-бассейну, где находился свирепый, с явным намерением занять его место. «К И.Ф. Отважный!» — с благоговейным ужасом в голосе объявил Амхерст, оторвавшись от дисплея. «И сам сэр Девонпорт на борту. Как вы думаете, они что, ждут очереди стать в наш грави-бассейн? Мы можем закончить сверку уже в море». «С какой это стати, интересно?» – нахмурилась Коллингсвуд. «Ну», – поднял брови Амхерст. «Сэр Хьюго, в конце концов, влиятельный человек на флоте». «И он, по меньшей мере, на четверть метацикла опережает график», – ответила Коллингсвуд. «Мы отдадим швартовые точно в намеченный срок. Продолжайте подготовку в нормальном режиме, мистер Амхерст». «Как прикажете, капитан», – произнес старший помощник с плохо скрытым беспокойством в голосе. Брим чуть не пожал плечами, отложив на всякий случай в памяти этот небольшой спор. Если Коллингсвуд не боится командующего эскадрой, с какой стати это делать ему? Он улыбнулся про себя. По всему периметру бассейна силовые лучи, удерживающие корабль на месте, вспыхнули ярким светом. Швартовые команды в своих куполах приготовились. Неожиданно шум гравитационных генераторов заглушился свистом маневровых двигателей. Корпус свирепого затрясся от их едва сдерживаемой мощи. «Тяга маневровых двигателей во всех квадрантах уравновешена», — доложил водитель. «Отлично», — спокойно сказал Брим. «Готовность к рулежке, мистер водитель. Мостик?» «Мостик готов, лейтенант». «Энергосистемы?» «Генераторы работают». «Датчики на корпусе». «В режиме полет». «Гироскопы?» «Включены». «Боты принайтованы и зачехлены для перелета в глубоком космосе», — доложил голос с пульта Амхерста за спиной у Брима. «Все службы на постах готовы», — сообщил другой голос. «Палубы пусты и свободны от посторонних предметов». «Корабль к рулежке готов», — объявил Брим, заставив себя чуть расслабиться. Он прислушался к ровному гудению генераторов и бросил взгляд на Урсиса, проводившего последние операции на своем пульте. «Свирепый!» был почти готов к старту. Неожиданно от антенны каппа связи, ожидавшего их отхода корабля, начали расходиться светящиеся круги, словно от камня, брошенного в воду. «Радиограмма с борта корабля имперского флота отважной», доложил капитану лысеющий старшина-связист с пухлыми щеками. «Отлично, мистер Эпплвуд», отозвалась Коллингсвуд. «И что там?» «Командующий эскадрой почетный командир сэр Хьюго Дэвенпорт, имперский флот, сообщает кораблю имперского флота «Свирепый», что ему поручено поставить свое судно в этот гравий-бассейн». Брим услышал, как Коллингсвуд хихикнула. «Неужели?» — спросила она. «Ладно, мистер Эпплвуд, можете передать почетному и прочим на его К и Ф отважной? Пардон, и к какому месту коммодор собирается швартовать свой корабль?» «Все готово к старту, капитан», — осторожно вмешался Амхерст, почти лишившийся дара речи. Лейтенант Брим, в настороженной тишине на мостике голос Коллингсвуд прозвучал особенно уверенно и, можно сказать, торжественно. «Можете вести корабль в стартовую зону сразу же, как получите разрешение на рулежку». Брим улыбнулся сам себе. Наступала одна из тех минут, которые, лейтенант не сомневался, он запомнит на всю жизнь, сколько бы ее там ни осталось, поскольку при среднем сроке жизни эсминца трудно ручаться за что-то. «Есть, капитан», — произнес он. «Выходим в стартовую зону. Мистер водитель, команду куполам отдать швартовы», — приказал он. Силовые лучи мигнули и исчезли, за исключением одного, ярко-зеленого, упирающегося в оптический приемник на бетонном пирсе. «Швартовые отданы», — доложил водитель. «Отлично, мистер водитель», — ответил Брим. «Включить внутреннюю гравитацию. Квартирмейстер Мальдива». «Слушаю, лейтенант», — отозвался голос Мальдивы. «Экипажу приготовиться к переключению на внутреннюю гравитацию». По отсекам корабля снова загудели сигнальные ревуны. Брим сжался, и на него накатила волна тошноты. Он сглотнул, стараясь удержать контроль над своим желудком. По всему кораблю зазвенели незакрепленные предметы. Он почувствовал, как на его лбу выступил пот. Потом, так же внезапно, как началось, ощущение прошло. Приглушенный стук на дне корабля означал отсоединение его от всех кабелей, что связывали его с землей. Корабль чуть качнулся на левый борт и тут же выпрямился. За дело взялись гироскопы. Краем глаза он увидел, как трап, отделившись от корпуса, откидывается и занимает вертикальное положение над пирсом. Он бросил взгляд на машину наземного контроля. Линзы продолжали целиться прямо на его пульт, но теперь сияли холодным зеленым светом. В центре линзы загорелся белый курсор. Он расправил плечи и тряхнул головой, улыбаясь про себя. Еще одна смена гравитационных режимов без ущерба для его желудка. «Связь с наземным центром управления, мистер водитель», — произнес он, еще раз глянув на стоящую на бетонном пирсе машину. «Наземный контроль». На дисплее возникло вытянутое лицо с лохматыми бровями. «Т-83, Земле», — повторил Брим. «Мы готовы выруливать». «Земля, Т-83», — произнес диспетчер. «Можете выруливать. Имейте в виду, у вас за кормой тяжелый эсминец». «Т-83, Земле, я его вижу», — ответил Брим. «А-45, не двигайтесь с места», — предупредил диспетчер отважного, направив на его мостик другую линзу. И Брим услышал короткое, недовольное «не двигаюсь» Дэвенпорта. Впрочем, ему от этого не становилось намного легче. Ждущий своей очереди эсминец парил в опасной близости от его кормы. К тому же стоило Бриму допустить малейшую ошибку, и ветер мог снести его на отважного. Звездолетам запрещено летать над сушей, поскольку избыточное давление, создаваемое их гравитационными генераторами, может вызвать разрушение и производит слишком много шума. Это означало, что они не могут покинуть свой гравий-бассейн нормальным передним ходом. В силу тех же причин, в основном из-за шума, кораблям даже вблизи от суши запрещалось подниматься выше 30 иралов. И поскольку отважный продолжал болтаться между ними и морской поверхностью, Бриму предстояла непростая задача обогнуть второй эсминец, и это при сильном боковом ветре. И уж он ни секунды не сомневался в том, что царапни он хоть чуточку новенький, с иголочки корабль капризного Девинпорта, это поставит жирный крест на его карьере во флоте еще до того, как она начнется. Совладав с собой, он пожал плечами и улыбнулся про себя. Чего он ждет? Через несколько секунд он или выйдет на свободное для маневра пространство, или отправится обратно на рудовозы. Но уж возвращаться на Корискрию он никак не собирался. «Земля 83. Ветер 404 на 91», — сообщил диспетчер. «83. Сообщение принял», — откликнулся Брим, кивнув. «Смести баланс на передний генератор. Ник», — сказал он. «Потом дай импульс 04 на 91. Так ему, по крайней мере, будет проще справляться с ветром». «Есть импульс 04 на 91», — повторил Урсис. Низкое гудение переднего генератора усилилось, когда он принял на себя основной вес корабля. «Баланс», — доложил Урсис. «Маневровая сбалансирована, лейтенант», — объявил водитель. «Можно трогаться». «Стоп», — предупредил Брим. Он еще раз проверил цифры на дисплее. Все в порядке. «Чего он боится?» Даже в самых кошмарных снах свирепым будет легче управлять, чем перегруженным рудовозом. А с теми он справлялся. «Снимаемся», — приказал он тихо, глядя на курсор в центре линзы наземного контроля. Последний луч мигнул и исчез. «Самый малый назад», — приказал он, ощущая, как на лбу снова выступил пот. «Есть самый малый назад», — эхом откликнулся Урсис. Корабль качнулся и тронулся с места. Кося глазом на отважный, Брим старался целиться носом эсминца точно на курсор, но, несмотря на все его усилия, тот все время сдвигался в сторону, верный признак того, что их сносит ветром. «Убавь боковую тягу, Ник!» — крикнул он. «Нас несет на отважного!» «Убавил!» — отрывисто бросил Урсис. «Извини, Брим!» «Порядок!» — с облегчением выдохнул Брим, но не расслаблялся до тех пор, пока свирепый не вышел из бассейна. «Стоп, машина!» — приказал он. Они висели теперь прямо перед отважным. От его блестящего носа их корму отделяла какая-то пара иралов. «Есть стоп-машина!» — доложил Урсис. Вот теперь самое интересное. Призвав на помощь всю свою храбрость, он отдал следующую команду. «Лево руля, самый малый назад!» «Есть лево руля, самый малый назад!» Корма свирепого шевельнулась и поплыла навстречу катастрофе. Еще немного — и все. «Брим, что, черт возьми!» — не стерпел голос Орси. «Кораблем управляет лейтенант Брим, не забывайте, лейтенант!» — перебила его Коллингсвуд. «Кстати, согласно вашему же приказу!» Брим выкинул обоих из головы. Следующие несколько тиков будут решающими. Он напряженно ждал. «Левый малый назад, правый самый малый назад!» — произнес он неожиданно пересохшим ртом. «Есть левый малый назад, правый самый малый назад!» Эхом отозвался Урсис. Корма свирепого остановилась в каком-то ирале от борта отважного, потом начала медленно отходить от него. На этот раз боковой импульс справился с порывами ветра, и, как и рассчитывал Брим, корабль начал медленно разворачиваться влево. И все же, казалось, миновала бесконечность, прежде чем острый нос эсминца нацелился на бухту. Брим даже не обернулся. «Малый вперед, обе машины!» — охрипшим голосом скомандовал он. «Есть обе малые вперед!» — ответил Урсис, на этот раз с ухмылкой от уха до уха. Он-то знал. Дисплей мигнул, и на нем появилось лицо Софии Пим, поднявшей вверх большой палец. «Жаль, вы не видите сейчас лица Амхерста!» — прошептала она и хихикнула. На заднем плане виднелся Теада, пухлое лицо которого выражало крайнюю степень изумления. — Когда свирепый оказался, наконец, в относительной безопасности над волнами бухты, с берега с ним еще раз связался диспетчер. «Землят, 83! Выруливайте к Бакину 981G! До встречи в порту! Удачной охоты!» «Принимайте управление, лейтенант Брим», — произнес водитель. В первый раз за это утро пальцы Брима коснулись клавиш. Теперь весь корабль повиновался их движениям. Он невольно повернулся к голосу Орси. Тот смотрел на него с нескрываемым любопытством. «Да, сэр?» — спросил Брим. «Занимайся своим делом, корискриец», — бесцветным голосом ответил голосу Орси. И все же былой холодности в голосе уже не было. Брим кивнул и молча отвернулся. Пожалуй, не самое лучшее время устанавливать отношения с этим неразговорчивым типом. «Проверка рулежных систем, мистер водитель», — произнес он. «Усилители тяги?» «15-15, зеленый». «Гасители рысканье?» «Проверены». «Взлетный вес и развесовка?» «69-500, без значительных изменений, лейтенант». «21,2 на стабилизатор, двигатели, Ник». «Норма», — буркнул Урсис. «Готовность к рулежке», — объявил водитель. С изрядным облегчением Брим увидел, как кромка воды уходит назад. Свирепый парил над открытой водой. «Средний вперед, обе машины!» – бросил он, разворачивая корабль к Бакину 981G. «Есть, обе средний вперед!» – откликнулся Урсис. В следующие 10 циклов маневрирования Брим провел последнюю краткую проверку корабельных систем, закончив ее как раз в тот момент, когда перед иллюминаторами рубки возникли мигающие огни Бакина. «83, наземному контролю», — произнес Брим. «Корабль вышел к Бакину 981G. Курс 2.91». Он невольно улыбнулся. «Готовность систем ко взлету, мистер водитель». «Передатчики и системы пеленгации включены. Тормоза под напряжением. Сигнальные огни включены», — доложил водитель. «Машинное отделение». «Готов», — ответил Урсис. «Наружные датчики. Скольжение». «В норме», — ответил водитель. «Триммер стабилизатора. Уменьшить гравитационный градиент». «Гравитационный градиент в норме. Тяга 2.3.1». «Отлично, мистер водитель. Курсовые индикаторы, мистер Голсуорси?» — вежливо спросил Брим. Сидевший в кресле с отсутствующим видом Голсуорси чуть не подпрыгнул. «Минуточку, лейтенант», — пробормотал он краснее и уставился на свой дисплей. «Настроены и проверены», — ответил он наконец. «Корабль готов ко взлету, капитан Коллингсвуд», — объявил Брим. «Жду вашей команды на старт». «Вы ведете корабль, лейтенант Брим», — ответила Коллингсвуд с дисплея, наставительно подняв палец вверх, и одновременно с этим шар наружной связи засветился огнями экстренного вызова, и на нем показалось лицо старшего диспетчера. «Старший диспетчер Т-83», — возгласил он. «Задержитесь у Бакина 981G, корабль на встречном курсе». Коллингсвуд улыбнулась и отключила связь. «Вас понял», — бросил Брим. «Полный назад, обе», — обратился он к Урсису. «Есть, обе, полный назад». Свирепый резко затормозил и остановился у самого плясавшего на волнах Бакина. «Стоп, машина!» «Есть, стоп, машина!» В усилившемся дожде Брим не видел ни неба, ни линии горизонта, только темные беснующиеся волны в 25 иралах под ними. Из серой пелены возник массивный силуэт, заметно крупнее отважного. Он рос, становясь все четче, и превратился в огромный звездолет, скользивший над самой водой навстречу свирепому. Спустя еще несколько мгновений он выступил из дождя. Мощный, величественный, оставляя на морской поверхности глубокую пенящуюся борозду, брызги и клочья пены, от которой вздымались на сотни иралов вверх к самым облакам. Брим невольно поперхнулся. Наверное, никто во всей галактике не спутал бы это нагромождение мостиков, огромных башен и широкий корпус. Ейд-Галат. Один из трех самых больших линкоров, построенных когда-либо. Однотипный с ним Уиней, на который погиб знаменитый звездный адмирал Мерлин Эмрис, около 2 лет назад, если Бриму не изменяла память. Холодок пробежал у него по спине. Служить пилотом на корабле вроде этого... Он тряхнул головой, отгоняя эту мысль. «Корискрицы не получают такие назначения. Но что за мечта?» «Мы должны отсалютовать, лейтенант Амхерст», — напомнил голос Коллингсвуд. «Есть, капитан», — ответил Амхерст, и почти сразу же от антенны КППА связи свирепого побежали светящиеся круги древнего салюта имперских боевых кораблей. «Да освещают звезды твой путь!» Бриму пришлось повернуть голову, чтобы увидеть, как антенна Ейд-Галада осветилось таким же традиционным ответом. «И ваши пути тоже, звездные странники!» Он успел разглядеть на мостике линкора под гиперэкранами маленькие человеческие фигурки. Одна из них помахала рукой. А потом, так же быстро, как появился, корабль исчез. Свирепый покачнулся в волне возмущенной гравитации, и в гиперщиты его плеснула поднятая линкором волна. Потом эсминец выпрямился, и волны продолжали катиться под его днищем, как ни в чем не бывало. «Т-83, вам разрешается взлет», — объявил диспетчер. «Ветер 04 на 1.03». Только что приземлившийся линкор сообщил о сильных турбулентных потоках в верхних слоях атмосферы. «Удачи!» «Большое спасибо», — ответил Брим, посмотрел на изображение Урсиса в шаре дисплея и подмигнул ему. «Наконец-то!» — прошептал он. «Полный вперед!» — произнес он громко. «Есть полный вперед!» — кивнул медведь. «Удачи!» — добавил он тише, и мощные генераторы взревели в полную силу, сотрясая корабль. Пока генераторы выходили на полную мощность, Брим удерживал рвущийся вперед корабль гравитационными тормозами. Как раз когда он начал бояться, что, несмотря на все его усилия, корабль выходит из-под контроля, послышался голос Гоусу Орси. «Индикаторы показывают, тяга достаточно для взлета». Брим плавно отпустил тормоза. «Полный вперед! Боевой форсаж! Обе машины! Ник!» — крикнул он, перекрывая рев генераторов. «Есть боевой форсаж!» — ответил Урсис. Рев усилился, и свирепый рванулся вперед. Брим бросил последний взгляд назад сквозь дождь. Высокие волны Гиммас-Хевдена слились в ровное серое поле, протянувшееся от корабля во все стороны и упиравшееся в стену серых туч. Корабль набирал ход, и времени на размышления уже не осталось. Работали только навыки и рефлексы. Стабилизаторы, форсаж, вектор тяги, руль. Даже долгие часы изнурительных вчерашних тренировок на мостике не шли ни в какое сравнение с этим устрашающим ускорением. «Вселенная, вот это да!» – захлебнулся восторгом он. «Ну и как тебе ход, а?» – спросил довольно ухмыляющийся Урсис. Брим не без страха покосился на бешено несущуюся навстречу водную поверхность. «Скорость альфа!» – объявил голос Голсуорси. Брим осторожно приподнял нос эсминца. Свирепый послушно повиновался каждому его движению, как отменно выезженная лошадь. «Если и лошадь, — подумал он, — то породистая». Его первый корабль на сотню световых лет опережал даже самые лучшие учебные корабли, на которых ему доводилось летать в Академии. «Скорость бета!» — объявил Голсуорси несколько мгновений спустя. «Набираем высоту!» Еще несколько тиков, и свирепый несся через плотный слой облаков, тяжело вздрагивая в турбулентных потоках. «Убирай форсаж, Ник!» – скомандовал Брим. «Есть убрать форсаж!» – повиновался медведь. Шум генераторов на мостике значительно убавился. «Т-83, переходите на волну 120.6!» – передал старший диспетчер. «Удачной охоты, свирепые!» – голос его слабел. Корабль вырвался из облаков. Рваная серая вата простиралась до горизонта во все стороны под слабым светом солнца Гиммас-Хевдена. «Орбитальный центр управления вызывает Т-83!» На дисплее появилось женское лицо. «Следуйте в досветовом режиме к Бакену Лох-Сенс 98, оранжевый сектор, с немедленным переходом в сверхсветовой режим. Счастливого возвращения на Гиммас-Хевдон и удачи, свирепый!» «Т-83, орбитальному центру», — откликнулся Брим. «Следуем к Бакену Лох-Сенс 98, оранжевый сектор. Немедленно, вслед за чем переходим в сверхсветовой режим. Спасибо, Гиммас-Хевдон. Увидимся». Прежде чем он договорил, корабль вырвался из атмосферы планеты и несся теперь в черноте открытого космоса. Брим занялся очередной проверкой систем, поглядывая по мере ускорения корабля на индикатор световой скорости. «Врубай главный ход, Ник», — сказал он наконец. «Лейтенант Голсуорси, не зачитаете ли вы параметры?» Урсис подмигнул и поцеловал кончики пальцев. «Защитные створки убраны. Активирую кристаллы», — произнес он вслух. «Первые включаю». Из кормы вырос и ушел в бесконечность одинокий зеленый луч. Экраны гиперполя мгновенно сделались непрозрачными, защищая мостик, а к реву гравитационных генераторов прибавилось деловитое жужжание. 0.75 световой, 0.8, объявлял Голсуорси. «Телеметрия в норме», — доложил водитель. Урсис кивнул, глянув на свои приборы. То, что он увидел, вполне удовлетворило его, поскольку он продолжал. «Второй включаю, третий включаю». «0,85 световой», — докладывал Голсуорси. «0,9, четвертый включаю». Тяга гравитационных генераторов Свирепова теперь почти не ощущалась. Корабль летел на кристаллах. На передних гиперэкранах с легким потрескиванием начало разгораться свечение гандомского эффекта, и Брим переключил внимание на то, что происходило вокруг корабля. 0,97 световой. Постепенно вся Вселенная превратилась в кружево, сотканное из лучей последних видимых звезд, в то время как все большая часть небосвода съежилась, как в момент сотворения мира. В общем-то, все, что оставалось сделать Бриму, это ждать, пока они минуют Бакен Локсенс 98, о чем ему должен был доложить корабль. Все время, пока кристаллы выходили на крейсерскую мощность, экипаж Свирепова был лишен возможности видеть окружающий их космос. «Проходим, Бакен», — доложил водитель. Брим возбужденно улыбнулся. «Вот оно, Ник», — произнес он. «Средний вперед, все кристаллы». «Есть средний вперед, все кристаллы», — отозвался Урсис. Приглушенный грохот четырех кристаллов главного хода Свирепова слился с ревом генераторов, звездный пейзаж заколебался, превратившись сначала в подобие яростно-багрового калейдоскопа, а потом вообще в бесформенную массу копошащихся, вспыхивающих и гаснущих искр. К этому моменту, так называемому переходу Дая-Пирафа, индикатор световой скорости дошел до одной целой, и цифры на нем начали быстро расти по мере того, как кристаллы главного хода продолжали разгонять Свирепый в гиперпространстве. «Отключить гравитационные генераторы», — скомандовал Брим. «Гравитационные генераторы отключены», — подтвердил Урсис. Гиперэкраны мгновенно потемнели, их кристаллическая структура синхронизировалась с ускорением. Потом снова прояснились, открыв им Вселенную во всем ее великолепии. По эту сторону светового барьера четыре пышных зеленых хвоста из дюз тянулись за кораблем на два клинета, не меньше, окруженные бледно-зелеными завихрениями возмущенного пространства времени, в полном соответствии с законами Тревисовой физики. Почти сразу же шум генераторов стих, и Голсуорси снова встретился с ним взглядом. «Да, сэр», — удивленно спросил Крис Криец, внутренне готовясь к новому подвоху. Тень иронии проскользнула в покрасневших глазах старшего пилота, прежде чем взгляд их снова затуманился. «Может, вы и доказали кое-что этим утром, Брим?» — лишенным эмоций голосом произнес он. «Ладно, я принимаю у вас управление. Отдыхайте, любуйтесь пейзажем». До потрясенного Брима вдруг дошло, что он удостоился редкой похвалы и что ему нужно найти какие-то подходящие слова для ответа. Потом он сообразил, что слова не из тех инструментов, в которых Голсуорси знает толк. «Спасибо, лейтенант», — ответил он спокойно. «Я буду рад передохнуть немного». Когда управление кораблем было переключено на левый пульт, Брим откинулся в кресле и на мгновение зажмурился. Насколько он понимал, этим утром он одержал целых две победы, хотя вряд ли эти имперские офицеры на мостике смогли бы объяснить, почему и как. Как изгои Галактической империи Авалона, корискрийцы редко удостаивались похвалы за свои достижения. Но даже то, что Голсуорси оценил летные способности Брима, не могло сравниться в его глазах с наслаждением от кислой мины на вытянутом, холеном лице Амхерста. Свирепый полным ходом несся на войну, и Вилф Брим вместе с ним. Задачи космической блокады ничем не отличаются от задач любой другой блокады. Задушить какую-то важную часть галактической цивилизации голодом, причинив этим некоторый ущерб ее остальным частям. Предотвратить поставки из какого-то места стратегически важных материалов, задушив этим другие регионы. Именно с этой целью КИФ «Свирепый» патрулировал окрестности огромного металлургического комплекса Лиги на планете Альтнаген звездной системы Трах. Без редкого металла Царклиния прокатные станы облачников не могли производить бронелисты обшивки, а без них верфи не могли выпускать новые боевые звездолеты. Собственно, задача не отличалась особой сложностью. Грузовые корабли, пересекающие гиперпространство на скорости от 10 до 12 световых, не способны маневрировать в обычном понимании этого слова. Для того, чтобы попасть куда-то, где можно стать на якорь, кораблю необходимо выйти из гиперпространства, а это значит, что по крайней мере 2 или 3 метацикла в конце каждого рейса ему приходится проводить в досветовом режиме. На этой стадии полета беглецы, корабли неприятеля, следующие в любом направлении, видимы в нормальном спектре и, следовательно, уязвимы для хищников вроде специально оборудованных имперских эсминцев Т-класса. «Свирепый» входил в число 6 патрульных судов, осуществлявших блокаду Альтнадена. Он сменил небольшой эсминец Н-класса, дежуривший здесь на протяжении 3 стандартных месяцев. Брим не особенно удивился тому, что жизнь на боевом дежурстве оказалась состоящей из тяжелой работы и скуки. В космосе почти всегда так. Все же рутину достаточно часто нарушали всплески боевой активности, и первое из них имело место всего через несколько дней после того, как корабль, который они сменили, с облегчением развернулся носом к дому и полным ходом унесся в космос. Случайное затишье в одной из обычных для этого района космоса гравитационных бурь в сотне клинетов от туманности Триад, одного из важнейших центров военного производства Облачной Лиги, помогло им засечь 2 скоростных транспортника, приближающихся из глубокого космоса. Помимо металлического цирклиния, пытающиеся прорвать блокаду корабли неприятеля, почти всегда везли и другие грузы, необходимые для военной машины туманности Триад. Пищевые продукты, отобранные у голодающих фермеров Карваста, только что добытые друзы кристаллов, а также огромное количество тайм-травы с вирусных плантаций Спьявола. Это зелье было совершенно необходимо для всех, без исключения, представителей класса контролеров, правителей, представителей королевского Трианского двора на отдаленном Инданге. Вражеским кораблям, только несколько циклов назад вышедшим из гиперпространства, не повезло. Голсуорси и Пим торопливо колдовали над пультами. Коллингсвуд, стоявшая у них за спиной, вглядывалась сквозь гиперэкраны в черноту. Сменившийся с дежурства Брим присел на откидное сиденье, наблюдая за происходящим так, словно от его умения работать на каждом из пультов зависела его жизнь. Впрочем, он знал, что она и в самом деле может зависеть от этого. Первые 2 птички летели без сопровождения. Кабул Анак бросил практически все боевые машины в этом регионе на поддержку массированного нападения на имперские силы. И гравитационная буря, только что скрывавшая их, точно так же скрыла от них и свирепого. Зато военное оборудование последнего помогло засечь 2 торговых корабля задолго до того, как его собственное изображение возникло на экранах их вакаторов. Теперь же смертоносный боевой корабль преграждал им путь к спасению в гиперпространстве и несся за ними, как гнев легендарного Золтнарка, темного властелина Вселенной в древних балладах. «С твоего позволения, Анастасия, нам стоит дать предупредительный залп», — тихо скомандовала Коллингсвуд. «Они все равно знают уже о нашем присутствии». «И, очевидно, взывают о помощи на всех возможных каналах», — беспокойно возразил Амхерст. Взгляд Брима задержался на пульте связи, где 2 дежурных сержанта переглянулись и кивнули. Времени терять было нельзя. Посланные облачниками сигналы тревоги скоро привлекут сюда все боевые корабли противника, оставшиеся в этом секторе. 3 верхние орудийные башни Свирепого повернулись пару раз из стороны в сторону, но потом уставили дуло своих длинных миллираловых разлагателей прямо вперед. Брим представил себе, как то же самое сделали 4 такие же башни под днищем. «Держитесь за ними в половине клинета», — приказала Фурье. Брим зачарованно смотрел, как огневые расчеты хлопочут за своими пультами. На лица их падал отсвет от дисплеев. «Дистанция 6000 сокращается. 5900. 5800. Ток на разлагателе. Есть ток на разлагателе. Пелинг 76, вертикальный 81+. Дистанция 5500 и сокращается. Ну? Готовы. Пли!» По команде Фурье все 7 разлагателей выплюнули лучи ослепительного света и яростной энергии. Палубы Свирепого отчаянно завибрировали. Брим невольно вздрогнул от мощного грохота, разнесшегося по кораблю. Пространство перед кораблями облачников наполнилось вспышками желтого огня. «Глаза Ватура!» — захлебнулся Теада. «Ну уж это заставит их сбавить ход!» «Я бы не полагалась на это», — предупредила Коллинсвуд, не отрывавшая хищного взгляда от своей добычи. «Они не сдаются так просто. Анак захлебывается без сырья. У них есть стимул попытаться удрать». И впрямь, цикл спустя два корабля продолжали лететь тем же курсом. Она нахмурилась и кивнула. «Разберись-ка с ними, Анастасия», — скомандовала она. «Поближе по этот раз». «Есть, капитан!» — откликнулась Фурье. «Уменьшить упреждение!» «Есть, лейтенант! Пеллинг 500 минус 15, вертикальный плюс 64!» Нетренированному глазу Брима могло показаться, что перезаряженные разлагатели почти не шелохнулись, но он знал, что следующие разрывы лягут гораздо ближе, если уж предыдущий залп не убедил тех. «Пли!» На этот раз чернота перед носом торговых судов разорвалась одной огромной вспышкой, казалось, всего в нескольких иралах от них. И хотя реакция на это последовала немедленно, она была не совсем такой, какую ждали на мостике Свирепого. «Клянусь серым призраком Вута!» — пробормотала Коллингсвуд. «Надо же!» Только один из вражеских кораблей сбавил ход, чтобы сдаться. Второй, напротив, набирал ход, бросив первого по заклание. Редкий случай согласованной работы действующих, как правило, независимо друг от друга экипажей облачников. «Судя по всему, этот второй везет что-то чертовски ценное», — сердито буркнул Голсуорси. «Эти жукиды никогда обычно не помогают друг другу». «Тоже верно», — согласилась Анастасия. «Нам надо отловить их, это точно». «Я хочу заполучить оба», — произнесла Коллингсвуд, тряхнув головой. «Эти корабли — ценная добыча, и я не собираюсь дать им уйти». Она резко повернулась, вглядываясь в полутемную рубку. «Лейтенант Амхерст!» — окликнула она. «Да, капитан?» «Лейтенант, отберите людей в абордажную группу!» — возбужденно приказала она. 10 человек с бластерами и лучевыми пиками. Группа должна быть готова не позже, чем через 10 циклов, прежде чем мы рванем за первым кораблем. Вы приведете корабль домой как приз, пока мы разберемся с его приятелем». «Я? Домой?» «Вот именно, Пувис, домой, на Гиммас Хевдон», — произнесла она, обводя рубку взглядом и задерживая его на свободном от дежурства Бриме, сидевшем на откидном сиденье. «И клянусь третьим глазом Слоа», — продолжала она, — «вы сделаете это с нашим корискрийским чудом в качестве пилота. Что вы думаете насчет прогулки на этот транспорт, а, Брим?» Ухмыляясь, как сошедший с ума древесный хогот, Брим вскочил с места и поспешил к пульту Амхерста. «Я уже на полпути к переходному шлюзу, капитан», — рассмеялся он. «Жаль», — рассмеялась она в ответ. «Вы можете в этом случае пропустить самое интересное, поскольку я не собираюсь высаживаться на него обычным способом. Тогда второй корабль точно уйдет». Амхерст нахмурился еще сильнее, хотя это представлялось невозможным. «Капитан?» — переспросил он. «Я лишь сбавлю ход, проходя мимо первого корабля», — возбужденно сузив глаза, сказала она. «Чего-чего, а такого эти специалисты по прорыву блокады не ожидают». Она ткнула пальцем в грудь Бриму. «Вы сами, лейтенант Брим, повезете десантную группу в боте на мостик их корабля. А вы, лейтенант Амхерст», — продолжала она, — «найдете способ попасть к ним на борт через любой люк или что там у них. В общем, найдете способ. Потом немедленно установите контроль над кораблем. 10 человек вам должно с лихвой хватить, и если вы поторопитесь, то успеете провернуть все за то время, что их корабль будет находиться под прицелом наших 144-ок. Они гарантируют активную помощь со стороны их команды. После чего, лейтенант Брим, вашей задачей будет привести корабль в любой порт Империи, до которого вы сможете добраться. О боте не беспокойтесь, мы постараемся подобрать его на обратном пути. В любом случае он стоит сущий пустяк по сравнению с этими красотками. Я жду вас на борту Свирепого с первым попутным судном. А теперь шевелитесь оба!» Задолго до окончания 10 циклов, что Коллингсвуд отвела на это, Брим сидел, взмокнув от напряжения, за пультом управления третьего бота Свирепого, неуклюжего с виду, но мощного аппарата, спроектированного, как утверждала София Пим, в первую очередь ради своей уродливости, а потом уже ради эффективности. За спиной его, почти неотличимые друг от друга в голубых шлемах боевых скафандров, сидели на легких складных скамейках Амхерст и 10 человек, включая Верзилу Барбюса. В тесном отсеке бота их длинные лучевые пики почти упирались в потолок. Последним в узкий люк протиснулся Урсис, размахивавший здоровым магазинным бластером садискийского производства. «Люк задраен, Вилф», — доложил медведь, плюхаясь на скамейку рядом с Амхерстом. «Мне очень жаль, лейтенант», — добавил он, прижимая старпома боком к острому ребру шпангоута. «Коллингсвуд послала меня присмотреть за Бримом», — продолжал он в ответ на раздраженное покашливание Амхерста. Брим подавил желание ухмыльнуться, кивнул и проверил герметичность люка по приборам. Потом включил маленький антигравитационный генератор в корме и сразу же перевел его на полную мощность. Он терпеть не мог пилотировать перегруженные машины, но в сложившейся ситуации выбора у него не было. Когда тяга генератора достигла нормы, он кивнул изображению Тиады на дисплее над его головой. «Выводи нас, Джубал!» — рявкнул он в переговорное устройство скафандра, и удерживавшие их на месте силовые лучи, мигнув, вспыхнули ярче, а шлюп балки, ожив, начали поворачиваться вверх и вбок, за пределы палубы Свирепого. В первый раз с момента, когда Брим покинул мостик эсминца, он смог взглянуть на свою цель. Первый вражеский корабль. Типичный транспорт облочников, слепленный из шаров и цилиндров, нанизанных на центральный стержень, висел в четверти клинета по курсу, и они быстро нагоняли его. «Готовься к запуску бота!» — скомандовал он, стараясь перекричать рев генератора. «Готов!» — далеким от уверенности голосом отозвался Теада. Брим еще раз прикинул дистанцию и скорость сближения. Бота не рассчитана на высокую скорость, тем более в перегруженном состоянии. Генератор, казалось, готов был сорваться с креплений. Брим стиснул зубы. «Давай, Джубал!» — крикнул он. Нельзя сказать, чтобы Теада сработал на отлично. Передний луч вырубился на долю тика раньше заднего, и бот чуть не развернуло, прежде чем Брим, мгновенно похолодев, выправил курс. Однако почти сразу вслед за этим он чудесным образом оказался вплотную у сферического носового модуля транспорта, в то время как Свирепый, увы, удалялся от них слишком быстро. Его орудия создавали набившимся в хрупкую скорлупку бота людям хоть какую-то иллюзию безопасности. «Вон аварийный люк, лейтенант!» — крикнул Барбюс, ткнув пальцем в бронированной перчатке в чуть видную окружность на левой стороне гиперэкранов корабля. «Точно!» — согласился Урсис. «Подваливай к нему, Вилф! Мы разнесем его к чертовой матери, если они сами не откроют. Они, черт их возьми, хорошо знают, зачем мы здесь!» Брим развернул бот таким образом, чтобы его главный люк оказался прямо напротив неприятельского мостика. Потом подождал, пока Барбюс распахнет его, и нацелится своей лучевой пикой, положив палец на спусковой крючок. Он видел, что экипаж вражеского судна смотрит на него, как он надеялся в ужасе и отчаянии. «Дай им мгновение, Барбюс!» — крикнул он. «Есть, лейтенант!» — ответил тот. «Я подожду!» Однако, как выяснилось, им не пришлось ждать долго. Не успел голос Барбюса стихнуть в шлемофоне Брима, как крышка люка отлетела в сторону, а в проеме показалась фигура облачника в стандартном угольно-черном скафандре с руками, скрещенными над головой в общепринятом жесте капитуляции. «Цепляй, Барбюс!» — крикнул Брим, бросая бот в бок так, что люки, столкнувшись, высекли сноп искр. С неожиданной для своего великанского роста ловкостью Барбюс швырнул в проем две разрывные кошки, дождался хлопков, подтверждавших, что те раскрылись, и, мгновенно выбрав тросы, принаитовал их к кнехту на полу бота. И ничего не произошло. Брим выключил перегревшийся генератор и вопросительно посмотрел на старшего помощника в ожидании дальнейших распоряжений. «Ну уже, давайте, Амхерст!» — нетерпеливо зарычал Урсис. «Или вы ждете персонального приглашения от Кабул-Анака?» «О, да, то есть нет, разумеется, нет. А, сюда, ребята!» Амхерст замялся в проеме люка, толкая вперед Барбюса. За ними последовали Урсис, Брим и остальные матросы из абордажной группы. На мостике неприятельского судна сбилась в угол небольшая кучка облачников, боязливо озиравшихся по сторонам. Любопытно, но среди них была женщина, причем с фигурой, формы которой не мог скрыть даже скафандр. Правда, общее впечатление несколько портил нос, такой, какой мог понравиться разве что ее матери. Рядом с ней стоял пожилой мужчина с пузом, выпирающим из-под силового пояса. Другой был абсолютно лыс, а еще один носил под прозрачным пузырем шлема маленькую остроконечную шапочку в придачу к черным усикам на верхней губе. Брим застыл как вкопанный. И это те самые враги, о которых он столько читал? Легендарные спецы по прорыву блокад? Он иронически фыркнул. Эти-то? Они выглядели в точности, как те космические работяги, которых он знал еще по рудовозам. Нормальные человеческие лица. В толпе на Авалоне он бы не обратил на них никакого внимания. И все до одного были смертельно напуганы, это точно. Зато в центре рубки стояли у пульта три совсем другие фигуры, одетые в черные боевые скафандры контролеров. Странно, но их вид вернул Брима к суровой реальности войны. Черные контролеры являлись самостоятельной и элитной частью обыкновенно одетых в серую форму солдат Лиги. В глазах большинства имперских солдат именно они, убийцы маленьких девочек с Караскрии и разрушители беззащитных деревень, олицетворяли собой врага. Бриму казалось, что он видит пятна крови на безукоризненно чистых перчатках этих стоящих с равнодушным видом типов. Неуверенно начал Амхерст. «Что это за корабль?» «А кто ты такой, чтобы спрашивать?» — презрительно спросил один из черных скафандров. «Сейчас не твоя очередь спрашивать, черный», — прорычал Урсис, сделав выразительный жест своим большим бластером. Жест не отличался особой учтивостью, ни по замыслу, ни по тому, как его интерпретировали контролеры. «Звездолет Ригец», — поспешно произнес один из них. «Отлично», — громыхнул Урсис, явно перехвативший инициативу. «Надеюсь, вы понимаете принципы наших взаимоотношений. Ради вашего здоровья я бы советовал вам хорошо себя вести». Он хищно облизнулся длинным розовым языком. «Я вот уж целый год не был на родных планетах и не пробовал сырого мяса». Все три контролера заметно вспотели. Мало кто не знал про садистских медведей с их ежегодными отпусками на охоту. Ничего особенного, в конце концов, разрешена же кое-где в галактике охота на неразумных медведей. «Отведите этих людей и заприте куда-нибудь», — властно сказал опомнившийся Амхерст. «И проследите, чтобы контролеров заперли отдельно», — добавил он. «Я не хочу, чтобы они мутили остальных». «Есть, сэр», — гаркнул Барбиус, подталкивая трех контролеров в черных скафандрах в коридор. «Я разберусь с ними так, что им не захочется затевать ничего такого». Несколько циклов спустя он вернулся, чтобы увести гражданских с мостика в противоположном направлении. Брим следил за его действиями не без уважения. Верзила-звездолетчик мало напоминал сегодня того неуклюжего увольня, что столкнулся с ним на трапе Свилепова в день его прибытия. Впрочем, времени на посторонние размышления у него не было. Он занял место за центральным пультом управления. Не оборачиваясь, он услышал, как Урсис втискивается в кресло пульта управления двигателями за его спиной. Разобраться в расположении пультов в тесной ходовой рубке Ригеца оказалось делом несложным, при том, что принципы проектирования его отличались от имперских кораблей так же, как язык облачников Фертрюхт отличался от Авалонского. «Давай-ка двигать этот металлолом отсюда, Ник!» Бросил он через плечо, изучая клавиши и дисплеи на пульте. «Наш радист уже поймал адресованную этой птичке радиограмму. Очень скоро можно ожидать гостей и... ручаюсь, первым из них вряд ли будет свирепый». Отличаясь в деталях, приборы управления в целом оказались довольно привычными, как и везде во Вселенной. Брим довольно быстро включил три панели управления и проложил курс прочь от планеты, в глубокий космос, ожидая грохота кристаллов, с которыми пора было бы уже разобраться Урсису. Но и пятью циклами позже, если верить хронометру на пульте, ничего не произошло. Краем глаза он заметил озабоченную мину на лице Амхерста и продолжал изучать приборы перед собой, не желая мешать сильно обеспокоенному медведю-инженеру за своей спиной. Что-то у него не заладилось. «В чем дело, лейтенант Урсия?» — услышал Брим вопрос старшего помощника. «Не могу включить регулятор мощности», — буркнул Урсис. «Что-то они здесь намудрили». Он замолчал, стараясь сосредоточиться. Амхерст почти бегом бросился к пульту управления двигателями. «Намудрили?» — переспросил он срывающимся голосом. «Вы что, хотите сказать, что они там что-то переделали?» Брим, не выдержав, повернулся. Урсис поднял глаза на старшего помощника, зажмурился, потом снова открыл глаза и покачал головой, словно то, что он хотел сказать, причиняло ему боль. «Да, старпом», — хмуро ответил он. «Что-то изменено в схеме. Я не до конца понял, что именно. Но дайте мне несколько циклов, и я...» «Не прикасайся к пульту, ты идиот мохнатый!» — взвизгнул Амхерст. «Они устроили все так, чтобы мы взорвались!» На лбу его выступили капельки пота. «Это в то время, когда они тоже остаются на борту?» — презрительно спросил Урсис, продолжая щелкать переключателями. «Вздор!» «Лапы прочь от пульта, медведь!» — в панике прошипел Амхерст. «Я приказываю, ты понял?» «Вы что, собираетесь ждать, пока нас перехватит их патруль, лейтенант?» — нахмурился Урсис. «Я не собираюсь гибнуть, Урсис», — сплюнул Амхерст. «Отойди от пульта, пока не взорвал нас к чертовой матери». «Что?» «Ты же ни хрена не знаешь, что они напихали туда, садескиец. Клянусь третьим глазом Слуа, ты играешь с нашими жизнями. Эти кнопки подключены к чему-то...» «Я знаю, к чему они, черт возьми, подключены», — взорвался Урсис, в ярости склонив лобастую голову на бок. «Я этим ремеслом на жизнь зарабатываю. Обычно зарабатываю». «Ты разбираешься только в тех системах, к которым не подключены бомбы, медведь», — не сдавался Амхерст. «Верно, но я не верю, что это такой случай. Неужели вы серьезно думаете, что они готовы взлететь на воздух вместе с нами?» «Я волен думать все, что мне угодно, и убери свои когти с пульта. Ты что, не понял, что это приказ? Приказ!» Урсус сердито откинулся в кресле. Не в силах оставаться в стороне, Брим вмешался в их спор. «Если мы немедленно не начнем двигаться быстрее, гораздо быстрее, мы очень скоро окажемся под дулами разлагателей, лейтенант Амхерст, вражеских разлагателей. Оба их корабля успели послать сигнал бедствия». «Тебя что, не пугает риск разлететься на элементарной частице, корискриец?» — злобно огрызнулся Амхерст. «Я не вижу никакого риска в том, что делает Ник», — ответил Брим, изо всех сил сдерживаясь. «Если уж на то пошло, риск в том, что мы торчим здесь на скорости ниже световой. Любой может играючи перехватить нас. И если я только не ошибаюсь, этих любых здесь скоро будет пруд пруди». «Ага», — оскалился Амхерст. «Впрочем, с чего это я удивляюсь? От вас, корискрицев, можно было ожидать, что вы станете на сторону медведей». «Чего взять? Недолюди!» Брим тряхнул головой, избегая встречаться глазами с Урсисом. «Может, вы предпочитаете иметь дело с нашими друзьями в черных скафандрах?» — выпалил он. «Только скажите, я пошлю за ними Барбюса. Возможно, вам удастся уговорить их объяснить, что же они переделали в управлении». Амхерст напрягся. «Ну, мы хорошо знаем, сколько от этого будет проку», — пробормотал он, побледнев от страха. «И потом, я предпочел бы оставить их там, где они сейчас». Брим стиснул зубы и еще раз посмотрел на бесполезные пульты управления. Он все еще старался совладать с собой, когда над головой, под потолком рубки, забил колокол. Он резко повернулся в кресле, быстро включив экраны кормового обзора. «Это еще что?» — вздрогнул Амхерст. «Мы все-таки взрываемся?» «Нет», — хмуро успокоил его Брим. «Теперь вы можете совершенно не опасаться, что облачники взорвут корабль». «Вот так-то лучше», — с облегчением вздохнул Амхерст. «Но что тогда означал весь этот звон?» «Сигнал предупреждения, лейтенант», — ответил Брим, подстраивая резкость экранов и мрачно качая головой. «Помощь на подходе». «О!» — просиял старший помощник. «Свирепый уже вернулся?» «Нет», — вздохнул Брим. «Там совсем другой корабль. Я не могу прочесть, как он называется. Корвет Облачной Лиги. И оба его миллиралловых разлагателя нацелены прямо на наш мостик. Глава третья». Брим сидел, охватив руками колени и привалившись спиной к холодной металлической переборке, стиснув зубы в бессильной ярости. 12 остальных членов незадачливой абордажной группы со Свирепого сидели рядом, мрачно уставившись в пол. Шлемы от боевых скафандров у них отобрали. Из-за люка, из трубы центрального коридора грузовика слышались гнусавые голоса, говорили на чистейшем фертрюхте и довольный смех. Он разбирал почти все. До войны пилотам на всех рудовозах вменялось в обязанность знать официальный язык Облачной Лиги. В те времена Лига являлась одним из основных покупателей экспортируемых империей товаров. Брим фыркнул. Этого о нем не знал практически никто, даже на борту его собственного корабля. Впрочем, и делиться своими знаниями с кем-либо он не собирался. Пусть до сих пор это и не давало ему маломальски заметного преимущества. Разве что он разобрал, что весь их отряд собираются немедленно перевести на борт пристыкованного к грузовику корвета. Он прислушался к нестройному гулу плохо синхронизированных генераторов. Где-то за переборкой щелкнул затвор. Брим повернул голову. Амхерст продолжал стоять у люка, как окаменелая от ужаса статуя. Рядом, бок о бок, громко храпели в углу Урсис и Барбюс. Даже в своем плачевном положении Брим невольно улыбнулся. Уж этих двоих никто в здравом уме тревожить не будет. Он тряхнул головой. Как бы то ни было, он получил хороший урок. Хотя трудно себе представить, что он может пригодиться в каком-нибудь отдаленном лагере рабов. Но если и блеснет когда-нибудь для него луч свободы, Вилф Брим готов был поклясться, что никогда впредь не станет выполнять приказов, продиктованных единственно страхом. Он снова с отвращением покачал головой. Если бы он вовремя попытался урезонить струсившего старшего помощника, или если бы Урсис проигнорировал его приказы и продолжал работать с пультом, они могли бы уже нестись сквозь гиперпространство домой в безопасность. А вместо этого Риггетс со своим жизненно важным грузом скоро продолжит прерванный полет в порты Лиги. Крискриец сердито пожал плечами. Поздно сокрушаться. Он решительно отогнал от себя тоскливые мысли. От самобичевания не было решительно никакой пользы, особенно теперь, когда основные ошибки выявлены и тщательно проанализированы. Он заставил себя думать о другом, например, о золотых кудрях и чуть хмурящихся в улыбке бровях, о балых влажных губах, о древнем Риме Лацерты. В ушах его отчетливо, как если бы все это было только вчера, звучал хрипловатый голос. «Не сотни космолетов, не всем эскадрам разом!» Марго Эфервик. Ее рука, такая горячая и мягкая в его руке. Но почему их встреча была так коротка? Стройные ноги, маленькие сапожки. Другие строки вдруг пришли ему на ум, написанные, казалось, специально для нее. Пусть Лацерта складывал строфы за 1000 лет до того, как ее голубые глаза впервые увидели свет. Она ступает, красотой звезде подобна. В ее сиянии солнцем и мирам кичиться неудобно. Он снова тряхнул головой. Забавно, как эта короткая встреча тронула его. Какие-то несколько минут, но, как оказалось, воспоминания о них до сих пор бережно хранится в его памяти. Она ступает, красотой звезде подобна. Он улыбнулся. Вечно он мечтает о несбыточном. Впрочем, на этот раз привычка, похоже, подвела его. Как это он ухитрился не обратить тогда внимания на ее фамилию? В тот же вечер Пим пришлось прочитать ему целую лекцию. Эффервик. Прекрасная юная воительница была не только внучкой Сабара Эффервика, аскетичного главы влиятельного клана Эфферов, но и знатной принцессой, находящейся в родстве с самим покойным императором Эриаедом III. Он саркастически хмыкнул. Надо же, Крискриц, разговаривающий лично с Эффервик, даже за руку ее подержал. Он живо представил себе ее и барона Лакарна, сидящих в пышной беседке и потешающихся над любовью этого провинциала к поэзии. Его щеки вспыхнули от стыда. Конечно, учитывая плебейское происхождение Брима, ему надо стать вторым адмиралом Мерлином Эмрисом, ну, например, спасти какую-нибудь звездную систему, чтобы принцесса выказала к нему хоть долю того интереса, которым он воспылал к ней. Брим передернул плечами. Так или иначе, все кончено. Там, куда его сейчас пошлют, не будет возможности совершать громкие подвиги или даже помочь кому-нибудь в чем-то. Ну, разве что Кабулу Анаку в его военных планах. «Ладно», — подумал он, — «по крайней мере, сейчас я никто». Она не будет смеяться над тем, кого не помнит. А Вилф Брим исчезнет навсегда, бесследно. Крошечная статистическая единица в мясорубке большой войны. Люкс лязгом распахнулся, яркий свет ослепил Брима. Гнусавые команды заставили его подняться, а ощутимый удар по голове, от которого в глазах вспыхнули искры, вытолкнул из камеры и погнал по коридору. В общем, в карцер на борту вражеского корвета он направлялся не в самом радужном настроении. Ковыляя без шлема по прозрачной трубе переходника, он бросил взгляд на беспомощно висящую мостика грузового корабля уродливый бот со свирепого. Силуэт его чернел на фоне звездного неба. Как изменилось все за каких-то несколько метациклов. Прозрачный коридор завершался впереди круглым люком, открывающимся во второй модуль корвета. Толстый цилиндр, нанизанный на центральный стержень корабля, судя по всему, помещение экипажа. За ним следовал сферический орудийный модуль, по обе стороны которого располагались башни с миллиораловыми разлагателями. Дальше. Брим вытянул шею, но разглядеть не смог, слишком под острым углом приходилось смотреть. Впрочем, если он запомнил все правильно, большинство кораблей Лиги начинается сферическим командным модулем, за которым следуют, чередуясь, цилиндрические и сферические отсеки. Значит, если вторым модулем у этого корабля служит цилиндрический жилой отсек, а за ним шар, корабль должен завершаться еще одним цилиндром машинного отделения. Черт, надо было разглядеть корабль с мостика грузовика, пока была такая возможность. Стоило ему миновать люк, как пинок здоровенного контролера с квадратной челюстью послал его кубарем по коридору прямо к центральной трубе. Там его уже поджидал другой рядовой в черном скафандре с угрюмой мордой и кустистыми бровями, направивший его назад к корме выразительным взмахом уродливого лучевого пистолета. Чуть дальше его остановила офицер-контролер Оберман, приблизительный эквивалент старшего лейтенанта имперского флота. Лицо ее изрядно портил багровый шрам, рассекавший по диагонали рот от носа до подбородка. «Вы есть Хальт!» – пролаяла она. Ее большие миндалевидные глаза горели лютой ненавистью. В общем-то, Брим не мог особенно винить ее за это. Совершенно очевидно, она получила этот свой шрам от руки кого-то, одетого в такой же боевой скафандр, как у него. Он застыл, прислушиваясь к шуму за спиной, шарканью ног и вскриком боли своих товарищей со свирепого. Квадратная челюсть у люка, судя по всему, раздавал пинки щедро и с удовольствием. Его собственный копчик здорово болел, но он не осмеливался потереть его. Выждав, пока все пленные выстроятся, она постучала в люк за своей спиной. «Все в порядке, Оберман», — доложила она хриплым голосом. «Все здесь, они ваши». Люк открылся, и из него вышел серьезного вида очкастый офицер в обычном сером скафандре Звездного флота облачников. Узкое, аскетичное лицо его напомнило Бриму скорее вечного студента, чем профессионального военного. На руке его красовался допотопный хроноиндикатор, тускло отсвечивавший золотом. Одним словом, обращение «профессор» подошло бы ему гораздо больше, чем «Оберман». Его сопровождали двое пожилых рядовых в серой форме. Один – косоглазый толстяк с багровой физиономией. Другой – типичный аграрий, худой и мускулистый, руки которого еще не утратили твердости, необходимой для работы с землей. Оба держали в руках по угрожающего вида лучевой пике производства одной из планет Лиги. «Ах, да, мэм!» – радостным голосом произнес офицер, обращаясь к бесформенной даме-контролеру. «Предоставьте это все нам, мы о них как следует позаботимся». Он ободряюще улыбнулся. Оберман в черном скафандре только подняла бровь. «Очень мило с вашей стороны», — фыркнула она, повернулась и зашагала прочь так, словно флотского офицера-профессора не существовало вовсе. Бриму это представилось наглядным доказательством того, что даже при равном воинском звании флотского офицера и контролера подлинная власть, несомненно, находится в руках последнего. Пожилой Оберман обиженно пожал плечами, глядя вслед даме, уходящей по центральному коридору в направлении, противоположном тому, откуда пришел Брим. «Контролеры!» — вздохнул он, покачав головой. Потом повернулся к стоявшему рядом худощавому рядовому. «Локар, помогите скачкисам отвезти в камеру допросов!» Он замолчал и нахмурился. «Кстати, сколько их всего?» — поинтересовался он. «Не могу знать, гер Оберман», — отвечал Локар. «Она не сказала». Офицер возмущенно вздохнул. «Нам, наверное, стоит их сосчитать», — произнес он, приподнимаясь на цыпочках. «Ну-ка». Брим чуть не подпрыгнул, услышав свое имя, произнесенное шепотом у него за спиной. «Тикай, Вил, Фанзор!» — отчаянно прошипел голос Урсиса. «Давай, пока этот хрыч не сосчитал». Вслед за этим он оглушительно взревел, словно бы от нестерпимой боли, и Брим, повернувшись, увидел, как тот катается по полу в припадке по меньшей мере эпилепсии. Оцепенев от подобного зрелища, оба рядовых в серых скафандрах выпучили глаза и не сразу бросились к нему. Только затем, чтобы разлететься, беспомощно размахивая руками и ногами, от удара внезапно пораженного таким же безумием Барбюса. В наступившей сумятице Брим упал на четвереньки и поспешно пополз к ближайшему люку, моля все силы Вселенной, чтобы тот оказался не заперт. Рукой, почти до боли сведенной от напряжения, он схватился за ручку. Она подалась. Изо всех сил он толкнул люк плечом, швырнул свое тело в проем и захлопнул люк за собой, чуть не задохнувшись от сладко-тошнотворной вони тайм-травы. Той самой ядовитой дряни, которую, как известно, курят, а по слухам некоторые и употребляют в пищу, контролеры. Пока он поднимался на ноги, обитатель каюты, одетый только в церемониальную набедренную повязку, поднялся с кушетки. Делал он это неуклюже, ибо движения его были замедлены наркотиком. Но все же быстрее, чем можно было ожидать. Неожиданный шум за люком его каюты насторожил его. Яростно зарычав, облачник сорвал с переборки лучевую пику и направил ее в живот Бриму. Корискриец успел схватиться за ствол и отчаянно рванул его в сторону. Обалделый контролер взвыл, потерял равновесие и с выражением лютой ненависти на лице начал падать вперед. Каким-то образом ему удалось устоять и вырвать оружие из рук Брима, размахивая им как дубинкой. Брим шагнул вперед, схватил его за запястье и изо всех сил двинул его коленкой в пах. Выпучив глаза, тот задохнулся от боли. Цепляясь за скафандр Брима, он уронил пику и согнулся вдвое. Брим автоматически применил прием, которому его учили в академии. Сжав кулак, он ударил по носу контролера снизу вверх. Раздался хруст, и обломки кости, как кинжалы, вонзились в лобные доли мозга. Глаза контролера, все еще полные смертельного страдания, закатились. И тот опустился сначала на колени, а потом, заливая пол кровью, растянулся лицом вниз. Брим тоже бессильно рухнул на колени, отчаянно дрожа и задыхаясь. «Воздуха!» Он тряхнул неожиданно пустой и легкой головой. «Тайн трава!» Она продолжала куриться где-то в каюте, наполняя ее ядовитым наркотическим дымом. Вся вселенная, казалось, замедлила свой бег вокруг него. С головой его что-то творилось, мысли растекались, делаясь приятно бесформенными. Экки у него проницательный ум. Нет, концептуальный. Черт, он теряет контроль над собой. Последним усилием воли он заставил себя доползти до койки. Вот оно. На полке в головах лежала набитая тайм-травой трубка, из которой шел густой дым. Он схватил ее слабеющей рукой. Следующее, что он помнил, он стоит у раковины. Он открыл кран и сунул трубку под струю. Хрупкая костяная чашечка зашипела и треснула, но дым прекратился. Брим пошатнулся, удержался на ногах, цепившись в край раковины, и повернул регулятор кондиционера в положение «фильтрация», после чего силы покинули его, и он вновь опустился на колени под заполнившее каюту шипение фильтрующей системы. «Ну почему? Как могут контролеры делать с собой такое?» Он почувствовал, что падает, ударился подбородком о раковину и чуть не потерял сознание от боли. И тут его легкие начали наполняться чистым воздухом, постепенно проветрившим ему голову. Еще несколько циклов, он не знал, сколько именно, он лежал на полу, идиотски улыбаясь и пыхтя, как паровоз. Он победил. Внезапное настырное гудение зумера над головой заставило его вскочить на ноги. Что еще? Слезящимися глазами он оглядел каюту. Тревога? Нет, над люком мигала лампа старомодной переговорной системы, вроде тех, что стояли у них на рудовозах. С отчаянно бьющимся сердцем перешагнул он через распростертое тело, подошел к люку, щелкнул рычажком, включив микрофон, и в наступившей зловещей тишине стал ждать. Именно сейчас решалась судьба 12 его друзей, оставшихся за люком в коридоре. Наконец, из решетки громкоговорителя донесся искаженный помехами женский голос. «Оберман Затреб?» Брим покосился на труп у его ног. «Вот, значит, как зовут человека, которого он убил». Он передернул плечами. «Да», — ответил он на фертрюхте, на всякий случай зажав нос пальцами. «Оберман?» «Да». «Что у вас с голосом, Оберман Затреб?» Сердцем, провалившимся в пятки, наверное, в сотый раз с тех пор, как они отчалили со свирепого, Брим отчаянно шарил взглядом по голым стенам в поисках ответа и в конце концов решил, что лучшей защитой будет нападение. «А что вы хотели услышать?» – как можно более сердито ответил он, продолжая зажимать нос. «Ничего, герр Оберман», – не очень уверенно ответил голос. «Своими сомнениями займетесь на досуге», – прорычал Брим. «А теперь скажите, что за важное сообщение отрывает меня от наслаждения травой?» «Извините, герр Оберман», — промямлил голос. «Вы сами просили вызвать вас?» «Ну так в чем дело? Да быстро, пока я не приказал выпороть вас!» «Да-да, вам надо явиться на мостик через 20 циклов, герр Оберман». «И это все?» «Да, герр Оберман». «Ясно», — буркнул Брим и переключил переговорное устройство обратно в дежурный режим, потом нахмурился, собираясь с мыслями. Еще 20 циклов он может считать себя в относительной безопасности, до того, как Затреба хватится на мостике. После этого все будет только вопросом времени. Он фыркнул. Ему нельзя вот так просто сидеть в каюте, ничего не делая. Не для того же устроил Урсис его побег, чтобы он отсиживался в укромном местечке. Он должен использовать отведенное ему время на то, чтобы попытаться как-то справиться с той катастрофой, которая закончилась, а может, еще не закончилась их операция. Только быстрее, ведь с каждым циклом они все ближе к вражескому космопорту, а с ним – к рабству или смерти, в конечном счете все равно к смерти. Брим вдруг ухмыльнулся. «Ну, конечно, вот и решение. Что бы ни придумал он потом, сейчас главное – остановить корвет. Это означает, что ему нужно проникнуть в расположенное в кормовом модуле машинное отделение и каким-то образом вывести из строя гравитационный генератор. Кажется, на корветах этого типа он всего один. Его неровное гудение раздражало Брима почти так же, как и контролеры. Вот только как туда пробраться? Ответ он нашел, посмотрев на труп. Покойному Оберманну Затребу его форма вряд ли уже понадобится, зато Вилфу Бриму будет очень кстати. Не прошло и 5 циклов, как Корискриец уже переоделся в ненавистную черную форму, она казалась ему слегка велика, зато не так бросалась в глаза, как его собственный голубой скафандр имперского космофлота. Он посмотрел на свой хроноиндикатор, оставалось чуть больше 15 циклов. До того момента, когда они начнут поиски, может пройти еще 40 циклов, а потом... Вселенная знает. Не все сразу. Вытерев с тяжелой лучевой пики запекшуюся кровь Затреба, он осторожно открыл дверь, бросил взгляд в одну сторону – пусто, в другую – тоже пусто, и, по возможности, с непринужденным видом двинулся в направлении кормы. Не успел Брим, громко цокая по металлическому полу подковами сапог, пройти и нескольких десятков шагов, как его маскировка подверглась первому испытанию. Из перпендикулярного коридора наперерез ему выскочил рядовой в серой форме с охапкой электронных блоков в руках, замер и отдал ему честь, не поднимая глаз. Миновав его, Брим с облегчением вздохнул и вошел в центральный модуль, стараясь на ходу запоминать все, что видит. Мало ли что. В отличие от прочих модулей, нанизанных на трубу коридора, центральный шар корвета составлял с ней единое целое. Труба просто расширялась, а затем снова сужалась. Коридор перекидывался через нее решетчатой галереей, протянувшейся на 20 иралов. В центре модуля галерею перерезала вертикальная труба, упиравшаяся сверху и снизу в люки отсеков управления огнем разлагателей. Брим разглядел ярко освещенные пульты управления башнями, в общем-то приборы на корвете были более или менее похожи на знакомые ему. Все остальное пространство модуля занимали силовые кабели и трубы, тянущиеся из кормового отверстия в коридор и уходящие в боевые отсеки. На расположенных у оболочки модуля балконах размещались пульты, одни незадействованные, за другими кто-то работал, назначение которых Брим по большей части не знал, и причудливый меняющийся свет индикаторов которых бросал разноцветные отсветы на стену. Судя по всему, большая часть агрегатов, сосредоточенных у имперских кораблей на мостике, была раскидана по всему корвету. Брим признал, что с точки зрения живучести военного корабля в таком решении есть своя логика. Его гораздо труднее лишить управления одним удачным попаданием. Однако это же и лишало корабль того особого ощущения единой команды, что сообщает экипажу боевую энергию. Он отогнал от себя эти мысли и, сжимая в руке лучевую пику Затреба, пошел по галерее дальше, делая вид, как он надеялся убедительно, что именно здесь он и должен находиться. Если когда-нибудь ему удастся вернуться к своим, эта информация может оказаться полезной. Он снова фыркнул. Если. По мере того, как он приближался к корме, ему встречалось все больше членов команды. В серых скафандрах, причем все как один опускали глаза и вообще старались убраться с его дороги. Брим улыбнулся про себя. Он и сам бы с удовольствием убрался отсюда. Проходя по коридору через предпоследний модуль, он услышал голоса, доносившиеся из распахнутого люка, осторожно заглянул внутрь и увидел 4 контролеров, расположившихся за круглым столом. Разговор, судя по всему, велся серьезный. Забыв на мгновение о своей спешке, он встал у люка так, чтобы слышать все, что говорится внутри, оставаясь при этом невидимым из каюты. Подумав, он поставил приклад тяжелой пики у правого сапога и принял общую для всей разумной вселенной позу усталого часового. Насколько Брим помнил, он никогда не заговаривал с часовыми, особенно стоящими на посту часовыми, и надеялся, что и с ним никто не заговорит. Это подтвердилось почти сразу же, когда мимо него прошли 3 рядовых в сером, отдавших честь, и 2 контролера, и не подумавших это сделать. Так или иначе, ни один из них не поднял на него глаз. «Но теперь-то вы владеете Сигуациси», — произнес ровный, безупречно модулированный голос на фертрюхте. «Конечно, префект», — поспешно ответил голос моложе, в котором отчетливо звучали панические нотки. Брим почувствовал, как его брови удивленно полезли вверх. «Префект» — звание, приблизительно равное лейтенант-командеру имперского флота. «Корвет» — слишком маленький корабль для того, чтобы на нем было несколько человек в таком чине. Следовательно, голос, что он слышал, принадлежит капитану. «Кстати, официант Наддок, сколько их там всего?» — спросил лишенный эмоций голос префекта. «А...» — начал голос моложе. «Я...» — скрипнуло кресло. «Ну, официант...» «Мы заперли всех 12, префект», — заверил женский голос. Брим узнал его. Он принадлежал даме со шрамом. Серый офицер Мохт, этот, бывший профессоришка, сосчитал их сразу после того, как с медведем случился припадок. Брим усмехнулся. Урсис поднял бучу вовремя. Они не знают, что он сбежал. Пока не знают. «На вашем месте я бы надеялся, что этот серый кретин сосчитал их без ошибки, моя красотка со шрамом», — Почт ласково произнес безупречный голос. «В противном случае мне придется проследить за тем, чтобы вы оба были более кровно заинтересованы в том, чтобы лично вникать в мельчайшие детали будущих операций, если, конечно, вы до них доживете». Ответом на это заявление послужили тяжелые вздохи и скрип кресел, которые, однако, быстро смолкли. Брим небрежно ответил отдавшему ему честь давешнему толстому рядовому в сером мундире, щеголявшему теперь огромным фингалом под глазом. «Подарочек от Урсиса», — предположил Брим, с трудом удержавшись от улыбки. «Ну а что вы приготовили для наших гостей из имперского флота, плацман Жодок?» — вновь послышался голос префекта. «Или вы считаете, что у вас целый день в запасе? До стыковки осталось меньше 3 метациклов». «О, да, гер-префект», — ответил еще один изрядно шепелявый женский голос. «Мы допрашиваем их поодиночке». «Ну-ну, моя прелестная, давайте. А потом что?» «Ну, когда закончим, мы можем их просто пристрелить», — предложил еще чей-то голос. «Ну вот еще», — возмутилась женщина. «Там внизу не хватает рабочих рук. Сделать их рабами, глядишь, и протянут в лагерях какое-то время. На вид они все ничего, упитанные, их можно почти не кормить». «Хм», — протянул безупречно ровный голос. «Не лишено смысла. Впрочем, я слышал о вашем, так сказать, пристрастии к более медленным формам смерти», — он хохотнул. «А что с медведем? Его вы тоже хотите в рабы?» «О, от медведя там нечего ждать, кроме беспорядков, мой префект», — злорадно прошепелявил женский голос. «Только имперский флот использует их на своих кораблях. Зато медвежьи шкуры в моде при дворе Негрола Трианского этой зимой. Вы, наверное, и сами слышали, какие там стоят холода». «Ладно, плацман», — произнес голос префекта с плохо скрываемой скукой. «И обставьте все так, чтобы это послужило хорошим уроком. В следующий раз...» С бешено колотящимся сердцем Брим повернулся и поспешил по коридору дальше. Ему совершенно необходимо как можно дольше задержать корвет в космосе. Стоит ему достичь места назначения, как их всех можно считать покойниками, особенно Урсиса. Коридор завершился мощной на вид переборкой с задраенным люком, по обе стороны которого светились надписи «Вход только обслуживающему персоналу с соответствующим допуском» и «Распишитесь при входе». Под надписями болталась на крючке панель скриптографа с электронным пером, в точности такие же, какими пользуется каждый, кто составляет списки или проводит обследование. Как раз то, что было нужно Бриму. Оглянувшись, чтобы проверить, нет ли кого за его спиной в коридоре, он сорвал панель с крючка. На ней сияла только одна подпись, значит, внутри только один человек. Он стер подпись и дотронулся рукой до светящейся панели на крышке люка, после чего стал ждать. «Да?» – откликнулся голос в динамике. «Проверка уровня радиации», – бросил в ответ Брим, ткнув пальцем скриптограф так, словно это был его собственный. «Имя и номер пропуска?» Брим скривил лицо. Сердце, казалось, готово было выпрыгнуть у него из груди. «Я уже написал все это на чертовой панели, что висит у тебя на люке, идиот!» – зарычал он, тыча пальцем в пустой крючок, словно его можно было видеть с той стороны люка. «А теперь отворяй, пока я не вызвал капитана, слышишь?» «Есть, гер Оберман! То есть... Есть, гер Оберман!» Послышался лязг открываемых запоров, и распахнувшийся люк чуть не сбил Брима с ног. «Сюда! Прошу сюда, гер Оберман!» Захлопотал перепуганный до смерти рядовой. Низенький, заросший седой щетиной пожилой человечек, с близко посаженными глазами и острым подбородком. Руки его были перепачканы купоросом. Он только что чистил что-то. Брим решительным шагом проследовал мимо него и оказался перед еще одним люком, еще более массивным, чем предыдущий. Стараясь сохранять самообладание, он захлопнул первый люк и набросился на рядового со всей яростью, какую смог изобразить. «Открыть этот люк немедленно!» – процедил он сквозь зубы. «О, а есть, гер Оберман!» – выдавил из себя совершенно сбитый с толку часовой, снимая с шеи ключ на длинной цепочке и отпирая внутренний люк. «Вам понадобится помощь?» – спросил он. «Ты смеешь сомневаться в моей компетентности?» – прошипел Брим еще более устрашающе. Рядовой отшатнулся от люка. «Простите», – прошептал он. «Не велите пороть. Я ничего такого не хотел сказать, клянусь, гер Оберман». Брим смерил съежившегося рядового уничтожающим взглядом. Как он ненавидел себя и то, что ему приходилось делать. Он-то хорошо знал, каково это быть бессловесной тварью. «Ладно, на этот раз так уж и быть. Не доложу, куда надо», – буркнул он. «Но я не потерплю ни малейшего вмешательства в мою работу, ясно? Ни малейшего вмешательства!» «Я понял, сэр», – пролепетал рядовой, усаживаясь на место с пылающими ушами. «Никакого вмешательства, я прослежу». «Надеюсь», – буркнул Брим, шагнул через порог в машинное отделение и захлопнул люк за собой. Едва он успел закрутить верньер, как по всему кораблю загремели колокола тревоги. Он покосился на хроноиндикатор. Прошло всего 10 циклов. «Внимание!» – послышалось из громкоговорителей. «Внимание! На корабле скрывается убийца из имперских. Он вооружен и опасен. При встрече стрелять без предупреждения. На поражение. Повторяю, при встрече стрелять без предупреждения. На поражение». Брим пожал плечами и отшвырнул панель скриптографа в угол. Все равно она никого больше не ввела бы в заблуждение. Держась на стороже, как-никак в модуле вместе с ним оставался еще один человек, Брим метался по помещениям, отчаянно пытаясь найти вход в камеру генераторов. Времени у него оставалось в обрез. Скоро он заблудился в многочисленных отсеках машинного модуля, но продолжал оставаться на его верхнем уровне, не в состоянии найти спуск на следующий. Судя по вибрации и шуму, источник которых находился под палубой, было ясно, что все механизмы расположены ближе к килю корабля. Нахмурившись, он вернулся в коридор, чтобы еще раз попытаться найти проход дальше, когда в стену рядом с его головой ударил разряд, и взрывная волна чуть не сбила его с ног. Он резко обернулся, нажав на спуск лучевой пики почти инстинктивно, и второй разряд ударил точно в том месте, где он находился только что. Брим увидел черный скафандр контролера, нырнувшего в ближайший люк, и выстрелил. Луч сорвал тяжелую металлическую створку с петель, и он бросился к зияющему проему, растянувшись перед ним на палубе. Задыхаясь, Брим передернул затвор пики и провел лучом по ряду светильников на потолке. Результатом этого стала почти полная темнота, только немного света попадало внутрь из разбитого люка, за которым скрылся его противник. Брим пригнулся, держа пику наготове, потом напрягся, сделал глубокий вдох и рванулся в люк, поливая помещение огнем. Не успел он коснуться ногами палубы, как навстречу ему с криком ринулась фигура в черном, размахивавшая чем-то вроде пистолета, стреляющего ракетными дротиками. Очередь их веером накрыла люк, и два попали Бриму в левое плечо. Ну и боль. Он и не ожидал, что может быть так больно. Он как бы со стороны услышал собственный крик, упал на колени и разрядил пику прямо в живот нападавшему. Контролер испустил истошный вопль, окатил куртку Брима фонтаном крови и рвоты и бесформенной дымящейся грудой рухнул на палубу. Стиснув зубы от нестерпимой боли в плече, Брим почувствовал, как его рукав набухает кровью и понял, что должен вывести из строя ходовой генератор за ближайшие несколько циклов, пока еще не потерял сознание. Он с трудом поднялся на ноги, сунул пистолет за пояс и, опираясь на лучевую пику, как на палку, подковылял к большому проему в палубе. Свет и шум, доносившиеся снизу, свидетельствовали, что он нашел, наконец, камеру генератора, очень вовремя, так как со стороны коридора уже слышался стук и лязг. Экипаж корабля, разозленный смертью своего товарища в жилом модуле, пытался взломать внутренний люк. С трудом сохраняя равновесие на скобах вертикальной лестницы, он поморщился. Басовитый рык механизмов причинял его незащищенным ушам почти такую же боль, как эти чертовы дротики его плечу. Каким-то образом он ухитрился спуститься на машинную палубу, цепляясь одной здоровой рукой, хотя, оказавшись внизу, не мог вспомнить, каким образом одолел последние скобы. Размещенный точно по оси коридора, генератор на вид не отличался от всех антигравитационных генераторов, что Бриму доводилось видеть до сих пор. Он был велик и занимал почти весь объем круглой камеры. Собственно, нижняя палуба, на которой он сейчас стоял, была всего лишь большой платформой, закрепленной на металлических лонжеронах и выпуклых бронелистах, защищавших днище модуля. По расчетам Брима, агрегат имел в длину примерно 20 иралов. От гармошки системы охлаждения на переднем конце до блестящей сферы регулятора волнового давления, которой из-под потолка вели два ребристых силовых волновода. Зажав рану в плече рукой, может, так он потеряет чуть меньше крови, Брим прикинул свои шансы на успех. Возможностей было только две. Он может взорвать шар регулятора, выстрела из любого имевшегося у него оружия будет более чем достаточно для этого. Или же он может расстрелять фазораспределитель в случае, если он сможет найти его. Второй путь представлялся ему более предпочтительным с точки зрения личной безопасности. Дырка в шаре регулятора волнового давления будет означать, что вся создаваемая генератором энергия хлынет на него. Ясное дело, автоматика мгновенно отключит генератор, но и какого-то гиготика, пока она этого не сделает, хватит на то, чтобы изжарить его и любую другую органику, если она найдется на палубе, до состояния сплавившихся атомов углерода. Помощившись при мысли об этом, Брим внимательно осмотрел махину генератора. Несмотря на то, что в целом он казался вполне знакомым, отдельные его части были ему совершенно непонятны. Огорченно покачав головой, Брим еще раз посмотрел на дрожащий от пульсирующей в нем бешеной энергии шар регулятора. Сама по себе смерть не так уж страшила его, особенно после всего, что он пережил. Но мысль о капитуляции была ему ненавистна. Он снова собрал волю в кулак, пытаясь найти какую-то логику в этой путанице кабелей, волноводов, изоляторов, электронных блоков и причудливых кожухов. Тут почти случайно взгляд его упал на большой синхрокомпенсатор, откалиброванный в этих дурацких X-Рыгинах облачников. Ничего странного, что он не нашел его сразу. Прямо под ним находился блок, управлявший им электроники, а справа — точно, лучевой множитель. А вот трубка Фортелье, они называют ее мультигриль А, и все деления на ней в мегарыгинах. Горячо, горячо. Боль в плече теперь почти не ощущалась, зато его одолела ужасная сонливость и головокружение в придачу. Он снова оперся на горячий ствол пики, с усилием фокусируя взгляд. Разрозненные прежде лязг и стук сконцентрировались теперь на люке прямо у него над головой. Времени уже не осталось совсем. Он усилием воли заставил себя думать. Значит, трубка Фортелье. Она регулирует работу радиационного модулятора. Значит, он где-то рядом. Он тряхнул головой. Какой противный туман перед глазами. Он проследил глазами толстый волновод, ведущий от прямоугольной штуковины. Да, это и есть модулятор, а рядом с ним фазораспределитель, который он ищет. Точно, фазораспределитель. Это видно по большому фильтру сбоку. Так все просто, если знать, куда смотреть. Он принюхался и задрал голову. Люк над его головой раскалился до красна. Эти ублюдки пытаются прожечь его. Он поднял пику. Вселенная, как руки трясутся. По люку снова заколотили чем-то тяжелым. Он еще раз тряхнул головой, разгоняя туман. Распределитель был прямо перед ним. Он выстрелил и промазал. Луч лазера с шипением прорезал толстый металл люка и ударил в переборку, разбрызгав кипящий металл. Стиснув зубы, Брим снова приложил оружие к плечу и прицелился. Все, больше шансов у него не будет. Если он промахнется еще раз, он стреляет в регулятор. По крайней мере, смерть будет быстрой и безболезненной. Он снова тряхнул головой и сосчитал про себя. 3, 2, 1... Ну! Он выстрелил. На этот раз он был вознагражден ослепительной вспышкой. Фазораспределитель разлетелся в пыль. И сразу же генератор стих с громким, почти человеческим вздохом. Глаза его опять слипались, но теперь у Брима уже не осталось сил бороться с этим. Он почувствовал, что падает. Последнее, что он слышал, скрежет открывшегося люка и гнусавые вопли на фертрюхте, которые его усталый мозг отказался переводить. А потом он не слышал уже ничего. Свет пробился через его неплотно сомкнутые веки почти одновременно с осознанием того, что он лежит щекой на чем-то холодном и жестком. Он хотел открыть глаза, но вовремя спохватился. Голоса со всех сторон, все на фертрюхте. Где он? Никак не получается вспомнить. Впрочем, раз он слышит фертрюхт, ничего хорошего это ему не обещает, где бы он ни находился. «Попробуй еще!» — скомандовал резкий голос, в котором явственно звучало напряжение. «Я уже пробовал», — отвечал гнусавый голос. «Я точно говорю вам, этой штуке хана. Зачем такая спешка? Они наверняка уже выслали нам на помощь корабль». «Ты не хуже меня знаешь, префекта», — возразил резкий голос. «И он не очень-то любит принимать чужую помощь. Так что уж попробуй как следует». «Да, гер-официант, предохранитель на месте, инверторы включены, гравикожух закрыт». Остальные голоса стихли, прислушиваясь. «Вот оно что!» — возгласил гнусавый голос. «Гляньте!» Молчание. Плечо Брима почему-то отчаянно болело. Его колотило озноб. И как он ни старался унять дрожь, ему это не удавалось. «И это все?» «Это все!» — подтвердил гнусавый голос. «Этот ублюдок расколошматил фазораспределитель, ни больше, ни меньше». Резкий голос произнес труднопереводимое ругательство. «От всего этого проклятого генератора теперь никакого черт бы его подрал толку!» «Генератор. Брим вспомнил все. Но куда они его отнесли? Или он до сих пор в машинном отделении? Почему-то он сомневался в этом. Судя по звукам, это был скорее мостик». «Сколько времени вам потребуете, чтобы снова запустить генератор?» — спросил новый, более низкий голос. «Трудно сказать пока, плацман», — ответил резкий голос. «Когда этот убивал Абермана за треба, он, сам того не зная, нанес больше ущерба, чем думал». «Ну?» «Помощники за треба без него будут копаться вдвое дольше». «Будь они прокляты, и этот особенно», — прорычал низкий голос, и бок Брима пронзила острая боль. Удар почти лишил его дыхания, и он открыл глаза от боли. Ему потребовалось всего мгновение, чтобы убедиться в том, что он действительно на мостике. «Гляньте-ка, он очнулся!» — крикнул кто-то. Это сопровождалось вторым сокрушительным ударом. Брим зажмурился и стиснул зубы, ожидая следующего. «Плацман, плацман!» — взвизгнул еще один голос. «Вы что, хотите убить его, прежде чем мы обыщем его разум?» «Дерьмо, Грейфинова!» — прорычал низкий голос. «Уж его-то я точно убью, в этом можете не сомневаться». «Но не прежде, чем мы получим нужную нам информацию, идиот!» — вмешался новый голос. Уже знакомый Бриму голос с безупречной модуляцией. «О, а нет, дер префект Валентин!» — поперхнулся низкий голос. «Разумеется, не раньше». «Надо быть осторожнее и нежнее», — перебил его ровный голос так, словно тот и не говорил ничего. «Ну, например, так». Брим широко раскрыл глаза от нестерпимой боли, когда сияющий безупречной чистотой башмак расплющил пальцы его левой руки о стальную палубу. Он задохнулся, пытаясь отдернуть руку, но та как-то совсем его не слушалась. Слезящимися от боли глазами он посмотрел вверх в спокойное лицо контролера, судя по всему, капитана корвета. Светловолосый, с квадратной челюстью, молодой и, главное, поразительно красивый даже в ракурсе, в котором его видел Брим, человек по имени Валентин был одет в идеально отглаженные черные бриджи, приталенный форменный пиджак с алыми лацканами префекта и остроконечную шапку с серебряной кокардой. Воплощенный эталон элитного офицера лиги. Судя по выражению спокойной уверенности на лице, он находился на пути вверх по служебной лестнице. «Изволь открыть глаза и отвечать на мои вопросы, грязь из грязи», бросил молодой офицер на безукоризненном Авалонском, ухмыльнулся и снял ногу с окровавленных пальцев Брима. «Ты, конечно, не можешь не понимать, что скоро умрешь», сообщил он, как о чем-то само собой разумеющемся. «Однако тебя может интересовать, что мы сделаем с твоим телом», он хохотнул. «То, быстро ли ты умрешь, с мучениями или без, зависит от твоих ответов. Я вознаграждаю правду, даже если ее говорят такие, как ты». «Аршлох», выпалил Брим единственное ругательство, которое смог припомнить из своего ограниченного словарного запаса на фертрюхте. И тут же охнул, захлебнувшись болью, когда полированный башмак ударил ему в рот, раскрошив зубы. «Это научит тебя аккуратнее пользоваться фертрюхтом». Брим молча смотрел на него, пытаясь совладать с болью. «Вот так-то лучше», — произнес Валентин, изучая свои ногти. «А теперь, с какого ты корабля? «Название, код и порт приписки, пожалуйста». Брим продолжал молчать. Струйка крови стекла у него изо рта по щеке, образовав на металлической палубе небольшую лужицу. «Ну-ну», — с невинным видом продолжал офицер. «Остальные члены твоей группы поделились со мной этим секретом. Да и другими тоже». «Ладно». Он снова наступил на беспомощные пальцы Брима. «А ты еще не передумал?» Брима вырвало, прямо на второй отполированный башмак. Валентин взвыл от ярости, отскочил и с размаху пнул Брима в живот. Этого удара Брим почти не заметил. «Я тебе покажу, чертов щукин сын!» — вопил разъяренный офицер, выхватывая из большой блестящей кобуры на поясе бластер и наводя его на живот Брима. «Медленно, дерьмо Авалонское, как я обещал!» Брим, как зачарованный, смотрел на напрягшийся на спусковом крючке палец. Неожиданно на мостике забил колокол тревоги. «Гер-префект!» — крикнул в полной панике кто-то из рядовых. «Префект Валентин!» Валентин недовольно поморщился, опустил бластер и обернулся на крик. «Ну что еще?» — спросил он. «Другой корабль! Реп-префект!» — заикаясь, доложил рядовой. «Проклятие!» — выругался Валентин. «Они пришли раньше, чем я рассчитывал». Он покосился на пульт генератора. «Ничего не поделаешь, придется принимать их помощь». «Это не тот корабль, префект Валентин», — объяснил рядовой. «Ну что еще за корабль, дурак? Как он отвечает на наш кодовый запрос?» «Он не отвечает, гер-префект». «Что?» «Посмотрите сами, гер-префект». «Молчать, дурак! Откуда он идет?» Брим не видел, куда показал рядовой, но ботинок Валентина перед его глазами повернулся в сторону. «Орудие к бою!» — взревел офицер. «И?» — он застыл, не договорив. «Свет Покнера!» — пробормотал он сквозь зубы. «Отставить последний приказ. Это один из их кораблей Т-класса. Куда нам с нашими 99-миллиэраловыми?» Брим рассмеялся окровавленным ртом. Со стороны это слышалось слабым бульканьем. «Какой номер, лох?» — произнес он как можно медленнее и внятнее. Он говорил на фертрюхте, ожидая нового удара башмаком. Удара не последовало. «Грязный гад!» — буркнул Валентин. «Фертрюхт, значит?» «Какой номер, лох?» — повторил Брим, улыбнувшись, несмотря на боль, вызванную этим движением разбитых губ. Валентин прищурился и уставился в гиперэкраны. «Т-83!» — злобно буркнул он. «Посадите эту падаль в кресло, вот сюда!» — не оборачиваясь, приказал он. «Может, он и пригодится нам еще!» — добавил он, пряча бласта в кобуру. Грубые руки оторвали Брима от палубы и пихнули в кресло за незанятым пультом. Он чуть не потерял сознание от боли. На грудь с разбитого лица снова закапала кровь. Взгляд его затуманился, и он почувствовал, что падает лицом на пульт. «Боюсь, ты опоздал, префект», — пробормотал он, но услышал негромкий хлопок на своей правой руке. «Вот это приведет его в чувство на некоторое время», — произнес другой голос. По его руке пробежала, растекаясь по всему телу, волна приятного тепла, и взгляд его неожиданно прояснился. Веревка, пропущенная подмышками, притянула его к спинке кресла так, чтобы он мог смотреть перед собой. Он пригляделся, и его изуродованное лицо расплылось в улыбке. «Все верно. К и Ф. Свирепый». Никогда еще корабль, рабочая лошадка, не казался ему столь прекрасным. Нацелившись на них острым носом, он висел в тысячи иралов по правому борту, и зияющие раструбы всех семи миллиираловых разлагателей смотрели, казалось, прямо на него. На его глазах они разом выплюнули языки раскаленной плазмы, и тут же вселенная вокруг корабля превратилась в огненный хаос. Корвет как щепку бросала из стороны в сторону, металл визжал от напряжения, и ему вторили вопли тех, кто находился на мостике. Свет погас, потом загорелся снова, на этот раз слабее. Считавший себя одной ногой в могиле, уж бояться-то ему больше нечего, Брим повернулся к молодому префекту. Лекарство, что прояснило его сознание, похоже, притупило и боль, по крайней мере, частично. Он криво улыбнулся. «Сейчас она разнесет нас на элементарные частицы, Валентин», — радостно прохрипел он. «Надеюсь, вы не имеете ничего против». «Капитан Коллингсвуд», — сказал Брим, переходя на Авалонский. «Клянусь бородой Покнера», — прошептал Валентин. «Может, есть еще шанс. Вселенная». «Не вселенная, Коллингсвуд», — поправил Брим. «Заткнись, дурак! Как вам будет угодно, префект?» Валентин покосился на разлагателя Свирепого и вздрогнул. «Я хочу поговорить с ней», — произнес он, как бы размышляя про себя. «Дайте мне связь с этим кораблем», — приказал он, пригладив рукой волосы. «Быстро!» «Есть, дер-префект!» — отозвался старшина с совершенно лысой головой и большими ушами и заколдовал над своим пультом. Не прошло и тика, как на пульте перед офицером в черном засветился белый шар. «Да не мне!» — взревел тот. «Ему!» — он ткнул пальцем в Брима. «Живо, кретин!» Новый залп свирепого ударил на этот раз ближе. Корвет, казалось, вот-вот развалится на куски. Гравитация пульсировала, диперэкраны то мутнели, то снова светлели. «Быстрее, дурак!» — рявкнул Валентин, нервно теребя запонку. «Что ты копошишься?» «Есть, герпрефект!» — ответил старшина. «Мне кажется, они уже слышат нас». На пульте перед Бримом засветился новый шар, мигнул раз, другой, потом в нем возник старшина в синей форме, лысый с полными щеками. Старина Эпплвуд. «Есть связь, герпрефект!» — доложил старшина-облачник. Эпплвуд на дисплее отвернулся. Он разговаривал с кем-то стоящим рядом. «Они на связи с нами, капитан», — неуверенно произнес он. «Кажется, я вижу их мостик». Его взгляд остановился на лице Брима. Он осекся, и на лице у него обозначился неподдельный ужас. «Святая Вселенная», — пробормотал он. «Это, похоже, лейтенант Брим». Брим кивнул и помахал ему здоровой рукой. Он чувствовал жар и слабость. Действие лекарства быстро проходило, и перед глазами снова начинал сгущаться туман. Кровь все капала ему на грудь. «Да он весь в крови!» — воскликнул Эпплвуд, и вдруг исчез с дисплея, а на его месте появилось лицо Коллингсвуд. «Лейтенант Брим!» — произнесла она, явно с трудом держа себя в руках. «Что случилось с...» — она осеклась. Ответ на этот вопрос она, похоже, знала. «С остальными?» — спросил он наконец. Изобразив на лице обаятельнейшую белозубую улыбку, Валентин пристроился рядом с Бримом. «Они в полной безопасности, капитан Коллингсвуд!» — ответил он с видом примерного школьника, отвечающего урок. — Даю вам слово, офицера Лиги. — О! — холодно произнесла Коллингсвуд. — Насколько я вижу, про лейтенанта Брима не скажешь, что он в полной безопасности. — Как вы видите по его одежде, капитан? — спокойно ответил Валентин. — Лейтенант Брим — особый случай. Переодевшись в доблестную форму моей любимой отчизны, обратите внимание, против всех существующих правил цивилизованной войны, «этот уголовник хладнокровно убил двух моих офицеров». Он пожал плечами. «Мы были вынуждены допросить его». «Ясно», — медленно произнесла Коллингсвуд с неприязненным выражением в глазах. «Скажите, а остальных членов моего экипажа вы тоже, допрашивали таким же образом?» «Поверьте мне, уверяю вас, остальные ваши люди, скажем так, в данный момент находятся в безопасности». Валентин театрально сузил на мгновение глаза, потом снова засиял мальчишеской улыбкой. «В данный момент», — повторила Коллингсвуд. «Возможно, вам стоило бы объяснить, что именно вы имеете в виду, говоря так». На мостике корвета воцарилась мертвая тишина. Все до единого облачники, офицеры и рядовые, затаив дыхание, прислушивались к разговору так, словно от нескольких следующих слов зависела их жизнь. «Только то, капитан Коллингсвуд», — ответил Валентин совсем уже медовым голосом, что если с моим кораблем что-нибудь случится, это затронет и ваших людей. И не сомневаюсь, такая прекрасная женщина, да еще занимающая такую должность, никогда не допустит ничего подобного. «Хватит!» — оборвала его Коллингсвуд, вспыхнув от ярости. «Хватит с меня ваших игр! Мне совершенно ясно, что вы лишились хода, так что слушайте хорошенько. Я уничтожу ваш корабль!» Валентин изумленно выпучил глаза. «Вместе с 13 вашими людьми?» — спросил он. «Их вы что, тоже убьете?» «Именно так», — заверила его Коллингсвуд. «Она не шутит, Валентин», — слабым голосом подтвердил Брим. «Я готов к этому. Посмотри на меня. И я не сомневаюсь, что и остальные тоже». Чернота наваливалась на него, и у него не оставалось сил противиться ей. Он закрыл глаза, уронил голову и упал бы на пульт, если бы не веревка. Он услышал, как Коллингсвуд ахнула, потом ее голос вдруг окреп. «Несмотря на все мое желание прикончить вас, префект», — произнесла она сквозь зубы, — «вам и остальным не обязательно погибать вместе с кораблем. В случае, если вы в точности выполните все мои приказы, вам ясно? Никакой самодеятельности. Ваша жизнь в ваших руках». «Что я должен делать?» — дрожащим голосом спросил Валентин. Его партия была проиграна, и он знал это. «Даю вам на выполнение всех моих приказаний 10 циклов». Коллингсвуд продолжала говорить, но голос ее звучал в ушах Брима все слабее. Он напряг слух, но ее слова были заглушены страшным ревом, не имеющим никакого отношения ни к генераторам, ни к кристаллам, ни к разлагателям. Он умирал и понимал это. Странно, но это было ему почти безразлично. Он даже ухитрился расслабиться перед тем, как последний луч света погас в его глазах, и Вселенная перестала существовать. Он сделал все, что мог. На этот раз свет, пробивающийся сквозь веки, казался мягче. Где бы он сейчас ни находился, здесь было тихо и даже тепло. Удобно. Существенное изменение, подумал он. Даже боль прошла, сменившись покалыванием в плече. Жив? Он с опаской открыл глаза. Над головой его, меньше чем в половине ирала от его глаз, нависал прозрачный колпак. За неимением другого он сфокусировал взгляд на нем и тут же чуть не зажмурился от удивления. В самом углу на прозрачном пластике виднелось изображение кометы, символа имперского флота. И в безопасности. Каким-то загадочным образом он оказался в лазарете какого-то корабля. Впрочем, его не особенно беспокоило, что это за корабль и как он сюда попал. Он повернул голову и посмотрел на свое левое плечо. Плечо было свободно. Амебообразный медицинский автомат закончил процедуру и втягивал свои псевдоподии, или как их там. Руку от плеча до локтя прикрывала мягко светящаяся невесомая ткань. Остальная часть тела была облачена в стандартную флотскую госпитальную пижаму. Он пошевелил левой рукой, сжал кулак. Рука слушалась, хотя движение далось жжением в плече. Не так плохо. Он вдруг почувствовал себя смертельно усталым, закрыл глаза и снова провалился в сон. В следующий раз, когда он проснулся, прозрачный колпак был откинут, а в ушах стоял ровный грохот кристаллов главного хода. На него с профессиональным интересом смотрело знакомое лицо. «Вы, чертовы корискрицы, на что угодно готовы, лишь бы на вас внимание обратили», — сказал с комической укоризной Ксеркс О. Флинн. Брим ухмыльнулся. «Ну, — признал он, — почти на все. В конце концов, не дал же я им убить меня». «Чуть меня не наколол», — заявил Флинн с совершенно серьезной миной. «Эти облачные ублюдки были уверены, что ты сыграл в ящик. Они чуть не обделались со страху, что с ними за это будет». Брим нахмурился. «Да», — кивнул он, — «они были не слишком далеки от истины. Собственно, и я тоже не сомневался в этом». «Черт, а как я сюда попал?» — вдруг спохватился он. «Когда я вырубился, этот их чертов префект, Валентин, все еще пытался любезничать с Коллингсвуд». «Коллингсвуд с ним не любезничала», — хохотнул Флинн. «Хоть я и слышал, как она говорила Пим, что он чертовски не дурен собой». Брим поднял бровь. «Коллингсвуд? Валентин?» «Валентин, разумеется», — ответил Флинн. «На случай, если ты этого еще не знаешь, это здесь довольно известная личность. Можно сказать, герой». Он засмеялся. «Да и наша крошка Регула Коллинсвуд тоже хоть куда. Исключительно здоровый во всех отношениях экземпляр. Просто была тогда не в духе. Может, это вид твоей крови так на нее подействовал? А может, что еще? Так или иначе, она провернула все как надо». «Это долгая история, подробности позже. В общем, она расплавила этот несчастный корвет к чертовой матери в скорости после того, как Усис припер тебя на закорках. В спасательном пузыре». «Расплавила корвет?» — пораженно переспросил Брим. «Великая вселенная? И вы хотите заставить меня ждать, пока кто-нибудь расскажет мне все это? А ну выкладывайте, доктор! Я все равно не усну, пока не услышу новости». Флинн открыл рот, уставил Брима длинный палец, потом покачал головой и нехотя улыбнулся. «Ладно», — сказал он, опершись локтем на медицинский автомат. «Может, это даже и кстати. Мне тоже не спится». И поведал простой план, что Коллингсвуд предложила Валентину. Согласно ему, префект и его команда могли беспрепятственно покинуть корвет на своих спасательных пузырях, предоставив аналогичные пузыри пленным имперским матросам. Как только свирепый примет их на борт, а облачники окажутся на безопасном расстоянии, Коллингсвуд обещала расстрелять корвет и по одному пузырю облачников за каждого погибшего или не сумевшего вернуться имперскую. «Они были чертовски бережны с тобой после этого», — закончил свой рассказ Флинн. «А что с Урсисом, Барбюсом и остальными нашими?» — спросил Брим. «О, они-то все уже выписались, вот жалость», — заявил Флинн. «Пим ворчит, что ей не на чем больше тренироваться в стрельбе. Да и мне, кроме тебя, никакой работы. Одним словом, скука». «Вселенная!» — ужаснулся Брим. «Я уверен, они все сокрушаются от этого». «Еще чего!» — вздохнул Флинн. «Ублюдки бесчувственные». Впрочем, на лице его появилась довольная улыбка. Ты искупил все это, Брим, старина. Тут, под этой повязкой, можно сказать, совсем уже не то, что ты принес с собой с Корискрии. Я здорово поработал над тобой, вырастил тебе новое плечо, не говоря уже о зубах». «Звучит, конечно, вдохновляюще», — вздохнул Брим с наигранным беспокойством. «Еще бы все это работало». «Вот ублюдок», — обиделся Флинн. «Может, тебе и зубы не нравятся? Их, можно сказать, через всю вселенную в коробке привезли». Он нахмурился. «Вот плечо с суставом меня действительно беспокоит. Никуда не годится. Разве что на управление звездолетом, да на то, чтобы поднимать бокал». Его слова были прерваны негромким сигналом, и он с улыбкой обернулся. «Тут к тебе пара довольно странных типов, Вилф. Спрашивают, не проснулся ли ты? Ну как, осилишь еще разговор? Если они вытерпят меня, то уж и я как-нибудь», — заверил Брим. Флинн кивнул. «Ладно», — бросил он через плечо. «Валяйте, входите». Брим услышал, как дверь скользнула по направляющим вбок. По сторонам от доктора появились Урсис и Барбюс, оба с головы до ног в бинтах, но с ухмылкой до ушей. «И помните», — жестко предупредил Флинн, — «пара циклов, не больше. Потом выметайтесь». Медведь посмотрел на Брима одним глазом, второй был скрыт под повязкой, блеснув алмазными коронками на клыках и качнул головой в сторону доктора. «Флинн при желании может быть жутким занудой», — сказал он. «Верно, друг Барбюс?» Лицо верзилы старшины слегка покраснело. «Ну, сэр», — неуверенно сказал он. «Он все же вроде как неплохо потрудился. Он опустил взгляд на Брима. «Рад видеть вас, «Вы хотели сказать «живым», — предположил Брим. «И если уж на то пошло, что случилось с вами самими?» «А», — отмахнулся Барбюс. «Этим засранцам из Лиги почему-то не понравилось то, что с лейтенантом Урсисом случился припадок у них в коридоре. Ну, катание по палубе там и все такое». «Да и ты не сплоховал, друг Барбюс», — довольно ухмыльнулся Урсис. «Как говорят на родных планетах, когда хаксдафы раскачивают скалы, умные медведи переносят свои снежные хижины в тень, а?» Он ткнул старшину локтем под ребра. «О, а так точно, сэр», — ответил вконец смешавшийся Барбюс. «Хаксдафы!» «Вы оба отличились на славу», — улыбнулся Брим. «Даже при том, что вы меня чуть не угробили». «Вы молодец, лейтенант», — повторил Барбюс. «Если б не вы, мы бы все давно уже вкалывали круглые сутки на каком-нибудь плавильном заводе Альтнагена». «Не все», — поправил его Урсис с мрачной усмешкой. «Я слышал», — сказал Брим. «Вот ублюдки». «Эй, вы двое!» — вмешался Флинн. «Время идет. Вы что, сюда просто трепаться пришли?» «Ах, да», — спохватился Урсис, теперь уже совершенно серьезно. «Настанет день, Вилф Брим, когда я как следует отблагодарю тебя за то, что ты сделал для нас. Не сейчас, но я хочу, чтобы ты знал, твоя храбрость станет легендой даже у меня на родине». Он покачал головой, как бы вспоминая что-то далекое. «Ладно», — он повернулся к Барбюсу. «Ты его нашел, ты и вручай ему». Барбюс снова покраснел, но посмотрел Бриму в глаза. «Я, видите ли, подхватил это по дороге с корвета», — сказал он, вкладывая в правую руку Брима здоровенный магазинный бластер. «Оно, конечно, вы можете попробовать вернуть это лейтенанту Урсису, да только он навряд ли согласится взять его назад». «Мы решили, что он должен принадлежать тебе», — вмешался Урсис. «Им владел мой дед, медведь великий во всех отношениях. Ты окажешь ему честь, мир его праху!» Брим удивленно открыл рот. «Я клянусь вселенной, Ник!» — скричал он. «Я не могу принять его!» «Пардон!» — перебил его Флинн. «Если вы тут собрались спорить, этим двоим придется уйти. Впрочем, им так и так пора вон!» Брим покорно кивнул, на глаза его от волнения навернулись слезы. «Спасибо!» — с трудом выдавил он из себя. Не бог весь как изящно, но что поделать, если в голову ему не шло больше ничего. «Я рад сделать тебе такой подарок, дружище Брим», — с улыбкой произнес Урсис. «И прежде чем этот грубиян в белом халате выставит нас отсюда, у меня есть для тебя еще кое-что. Между прочим, от известного тебе Боспора, П. Голсуорси». «Голсуорси?» — не веря своим ушам, переспросил Брим. «От него самого», — подтвердил Урсис. «Как твой непосредственный командир, он хранил все послания, пришедшие в твой адрес с тех пор, как ты отправился на это безнадежное предприятие». «Правда?» – удивился Брим. «Но мне никто и никогда не присылал ничего, кроме счетов». Вот уж не припомню, чтобы мне Голсуорси хоть когда-нибудь передавал что-то подобное», — заявил Урсис с хитрым огоньком в единственном незакрытом бинтами глазу. «Что бы это могло быть?» — совершенно искренне недоумевал Брим. Медведь расхохотался. «Вот», — сказал он, протягивая Бриму маленькую пластиковую карточку, — «копия персонального послания с Димас Хевдена. Мне почему-то показалось, что ты захочешь прочитать это прямо сейчас». «Это мне? Но я ведь не знаю никого с Димас Хевдена. Я ведь там и двух суток не провел перед...» «Хм», — ответил медведь. «Ну что ж, возможно, это и ошибка, хотя лично я так не думаю. Ты хоть прочитай». Нахмурясь, Брим взял карточку, повернул ее к свету, и сердце его отчаянно подпрыгнуло. На крошечном кусочке пластика темнели четыре строчки, вышедшие когда-то из-под пера Сент-Иеремита. Простые слова, пережившие столетия. Брим часто читал их. «Сияет между звезд мой свет, копье блестит, как кровь. Мне в поединке равных нет, мне силы даст любовь». Еще одна строка завершала послание. «Поздравляю, Вилф Брим». И простая подпись «Марго Эфервик».